Глава 30. Нагойские высоты. Георгий Саакадзе подъезжал к Насте. Шах Аббас знал. Саакадзе спешит подготовить прием шах-ин-шаху. Но не догадывался о желании Георгия свидеться с настепцами не под благосклонными лучами солнца Ирана. «Как встретят меня люди?» – думал Георгий. «Некогда я был встречен как господин. Кем сейчас возвращаюсь?» «Потом Рассудан». «А что Рассудан?» Саакадзе хлестнул коня. Джамбаз удивленно оглянулся, ударил копытом по кругляку и пошел шагом. Ирасти засмеялся. Георгий опустил поводья. Джамбаз прав. Зачем торопиться к неизбежному? Меня ждут только завтра с иранской сворой. Какой вкусный воздух около Насте. Оживился Георгий. Вот знакомый старый орех, а вот лисья тропа. Она сбегает к роднику. Хорошо бы сейчас наклонить голову под ледяную струю. А вот айва. О, вот кусты хизила разрослись на отрогах. Сколько новых морщин на черном камне. С этого выступа Джейран любит смотреть на дорогу. Высокая трава приветливо кивала стебельками. Георгий спрыгнул с коня и повалился на зеленое поле. Он прятал лицо в душистых цветах, гладил красные маки и громко смеялся. Одуванчик качнулся и разлетелся белым пухом. Джамбаз одобрительно повел глазами и с наслаждением захрустел сочной травой. Расти! Спокойный верблюд, прыгай сюда!» В Насте шли последние приготовления. Завтра в полдень приедет Саакадзе, приедут другие барсы, приедет шах. Старики шептались. «К нашему Георгию второй царь в гости едет. Кто помнит маленького Саакадзе? Никто! Георгий всегда был большим, даже когда дрался на церковной площади с мальчишками, требуя признания его главарем всех детских затей, даже когда ходил в Потихемский монастырь изучать грузинскую азбуку, даже когда вступал в спор со стариками». Настепцы оживленно вспоминают детство Георгия. На бревне около реки собрались не только старики, собрались женщины и юноши. Собрались послушать о Георгии Саакадзе. Послушать Бествири с полудня, рассказывающего настепцам об походах и победах Георгия в далеких индоэцких и турецких землях. Не было здесь только деда Димитрия, Каргасала и родителей барсов. Они наблюдали за приготовлениями к завтрашнему дню. Наконец, барсы приедут к родным. Наконец, Георгий вернется в Насте. Наверное, больше не уедет. Зачем? Недаром Рассудан здесь. Здесь шишки падают. Там ищи сосну. На целую агаджи к Насте обильно полита дорога. Улички чисто выметены и освежены водой. Собранный детьми в лесу, мох узорами лежит на плоских кровлях. От ворот Насте до замка расстилаются узкие полосы. Подростки с палками гонят детей, желающих пройтись по заманчивым дорожкам. Завтра с утра их еще раз обрызгают водой и чисто выметут. Пусть не останется ни соринки, пусть сопровождающие не пылят шаху в лицо, пусть ничем не будет вызвано неудовольствие свирепого перца. Вокруг мраморного столпа лежат ковры. Нарочно из Кватахеви прибыл отец Трефили. Нарочно из Эртацминда прибыл старый священник служить молебен. Нарочно из Тбилиси утром прибудет мулла читать Коран для шах-ин-шаха. А сколько красивых девушек будут веселить с назойливых перцев? Сколько зурдачей, пандуристов, сколько холодного разноцветного огня приготовил друг черта Гаргасал, сколько еды, вина и редких сладостей собрано в замке Саакадзе, сколько угощения навалено у деда Димитрия и прадеда Матарца для обжорливых слуг шаха и ханов. Говорят, один день в одну ночь будет гостить собака в Насте. Говорят, одну ночь и один день будут пировать в замке Саакадзе. Говорят, богатые подарки приготовил Саакадзе для шаха и ненасытных ханов. Говорят, Саакадзе просить будет шаха за картлийский народ. Говорят, в Насте снова развернется знамя Азнауров. Говорят, когда в Иране еще не было караванных путей и люди еще не знали вкуса миндаля, царь персидский Шаддат пожелал устроить ад и рай. Если царь пожелал, эмиры три дня ломали головы. Шаддат терпение потерял и бросил такое слово. «Со всех земель в первый день летнего солнца соберите красивейших женщин и мужчин. Змей и скорпионов тоже не забудьте. Пусть предстанут перед моими разборчивыми глазами. Для грозивых людей я, царь Шаддат, создам рай, где они каждый день после еды будут грызть газинаки и пить картлийское вино. Для скорпионов и змей я, царь Шаддат, создам ад, где они каждый день одного грешного человека кушать будут. Веселый рай придумал перс, ад тоже придумал веселый. В то время как красивые женщины и мужчины на пути к царю Шаддату остановились отдохнуть в Картли, змеи в Муганской степи, а скорпионы в Кашане, царь Шаддат без совета эмиров неожиданно умер. Не успел умный царь попасть ни в свой рай, ни в свой ад. Что делать? Вылез другой царь, чихнул и повелел эмирам забыть о глупых делах Шаддата. Тогда змеи остались в Мугане, скорпионы в Кашане, а красивые люди в Грузии. Вот почему проклятые мусульмане так любят приходить в Грузию, — закончил Мествири. По-весеннему плескалось на стуре, медленно вползали с высот теплой сумерки. Настевцы, увлеченные сказом Мествири, не заметили, как подошел закутанный в бурку и башлык высокий путник и молча опустился на край бревна. «Если такое знаешь, Мествири, почему защищаешь всегда Сахадзе? Разве не он за собой персов, как волк, хвост тащит? Даже в Насте один не приехал из гордости», — сказал Юрки Настевец. «Почему худой заяц думает, что от гордости? Может, персов одних боится оставить? Может, оттого и Насте уцелело, что их тащит за собой?» «Не кричи, Надар, все равно нехорошо, когда грузин с перцами дружит. А ты откуда знаешь, что дружит рыжий черт? Сам черт, завтра увидишь, кто дурак. Нарочно в Насте раньше не прискакал Георгий. Хочет показать сразу, как к его голове идет чалма, а коню золотое седло. Тоже подарок великого шаха. Пусть на этом слове скорпионы вцепятся в перцев». «Не вцепятся. Сакадзе хорошую дорогу покажет. Ты что такой разговор ведешь про своего господина и шачий навоз? А ты, верблюжья слюна, без ушей живешь. Правда, ему уши воробьины помет залепил. Вся Картли говорит, Сакадзе дорогу показал перцам, он один не слышит. Показал? Обратно тоже сам дорогу покажет собачьим детям. Правду говоришь, шалва, может, поведут их через Мугань? Чтобы им там змеи зад отгрызли!» — плюнул прадед Матарца. «Наш Георгий от Георгия Победоносца слово знает. Не трогают его змеи. Сколько раз моим матарцам в детстве змей за хвост тащили из леса. Змея тоже рада, любит гулять с людьми. Чтоб всю жизнь шах так гулял!» И успокаивался Юрки Достевец. «Шах пусть гуляет, а Георгия не беспокой. Он всегда думает о народе». «Думает? Волк тоже думает о ягненке. Если не замолчишь, богом клянусь, лицо станет раздавленной сливой». «Молодец, шалва! Кто смеет плохо говорить о нашем Георгии? Я! Ты! Я! Ах ты, мол, бесхвостый, тебе сколько лет, что голос подымать смеешь?» «Мне? Мне 16, и я покажу, как смею. Моя бабушка поехала гостить в Греме, а ее там проклятые сарбазы убили. Почему теперь говорить не смею?» «Бабушка уехала, сама виновата. Не время ходить в гости, когда дождь на дворе. Не время господина защищать, когда азнауры велят вооружаться против перцев». «А тебе какое дело до азнауров? Ты кто?» «Я грузин. Ишак ты, а не грузин. Сам ишак и на ишаке джигитуешь». «Что? Тебе сколько лет?» 16. А этот тебе за бесхвостого мула, а тебе за ишака». И парень наотмашь ударил одного в глаз, а другого в зубы. Все вскочили, кроме прадеда Матарца. Началась свалка. Кто разнимал, кто сам вмешивался в драку. Парень ловко отбивался, щедро раздавая затрещины. В гущу драку спокойно протиснулся высокий незнакомец, разбрасывая дерущихся. Он явно защищал парня. «Почему не в свое дело вмешиваешься?» — спросил с досадой прадед Матарца, с молоду любивший драки. «Если чужой, смирно смотреть должен. Почему мешаешь? А если не чужой? Тогда только одну сторону должен бить. Почему всех разбрасываешь?» Парень вцепился в грудь пришельцу. «Ты за Сакадзе или против?» «Я и за, и против», — проговорил пришелец, сбрасывая бурку и башлык. «Георгий Сакадзе!» — вскрикнул Юрки Настевец. «Георгий Сакадзе! Сакадзе! Сакадзе!» Удивленно, испуганно и обрадованно крикнули настевцы. И сразу наступила настороженная тишина. Настевцы молча с изумлением рассматривали Георгия, его простую азнаурскую чоху, всем памятную шашку Нукзара и некогда преподнесенный настевцами кожаный с серебряной чеканкой пояс. Георгий положил руку на плечо парня. «Придешь ко мне в замок, получишь коня, шашку. Отправишься к азнаурам Микеладзе, пусть зачислят тебя начальником над 10. Будешь драться за азнауров». Долго смотрели пораженные настевцы вслед удаляющемуся Саакадзе. Мествири раздул гудаствири и тихо стал наигрывать песню. «О времени Георгия Саакадзе, времени освежающего дождя». Силясь унять волнение, Георгий вбежал на площадку настевского замка. Там стояла Русудан, бледная, с протянутыми руками. Он упал на колени, обхватил ноги Русудан и спрятал в складках ее платья пылающее лицо. «Русудан! О, моя сильная Русудан! Кто сравнится с тобою в уме и красоте?» — шептал Георгий с ужасом, думая, «неужели двоих люблю?» «Что с тобой? Разве мы не виделись в Горисцихе? Или ты виновен передо мной? О, Георгий, дай взглянуть в твои глаза. Георгий, Русудан не переживет измены. Скажи!» «Нет, моя Русудан, только ради тебя бьется любовью сердце. Только тебя помню в своих желаниях. Но не говори, Георгий, подожди. Дай еще минуту верить в мое счастье». Русудан схватилась за сердце. «Что ты подумала, моя Русудан? Меня смутило видение далекого детства. Я потрясен встречей с моей сестрой. Текле? Говори, Георгий, прости мою женскую глупость. От любви она». Шах Караджугай-хан, Эреб-хан, Карчих-хан, Пьетро де ла Валле, иранцы и грузинские князья пировали в Настепском замке. Неотступно следовавшие за шахом Баграт и Симон угодливо кружились около властелина. Нукзар и Зураб старались заслонить Баграта и Симона от солнца Ирана. Но и Шадиман с Андукапаром не упускали из виду льва Ирана. Остальные светлейшие и несветлейшие стремились быть замеченными, если не шахом, то хотя бы Караджугай-ханом или Эреб-ханом. На этот раз, подчеркивая доверие к Саакадзе, Аббас ввел в Насте только шах Сивани и Кулиджар. С любопытством осматривал владение загадочного грузина Пьетро де ла Валле. Роговые подсвечники красивыми грознями свешивались на серебряных цепочках, 300 свечей освещали ночной пир. Шах развеселился, потребовал трубку, кофе, вино и опиум. «Эти четыре предмета, — сказал шах, — есть четыре части общего веселья и четыре столба шатра удовольствия». До рассвета пировал шах, а с ним все придворные и ханы. Он разбрасывал плюсунам, певцам и прославителям льва Ирана золотые монеты. Особенно был награжден Мествири за рассказ на чистом персидском языке о свадьбе Искандера. Благодаря искусно подстроенному веселью Саакадзе избежал опасных вопросов. Шах так и не спросил, где же два сына Георгия, не спросил, почему Мухран-Бато не нарушил обещание и не приехал в Насте. Почему хану Русудан не воспользуется благосклонностью льва Ирана и не представит ему других детей? И даже забыл спросить, почему Саакадзе не собрал для него молодое войско из сыновей азнауров и где же обещанные Трифилем ценные рукописные книги, о которых сообщали преданные шаху князья Магаладзе и Квели Царицели. Густое вино, пряный табак, крепкий кофе и сладковатый опиум мало способствовали рассуждением. И ханам было не до глубокомыслия. Каргасал именно ради отвлечения дум шаха и ханов собрал для пляски и песен королецких красавиц. Крестьянки зажгли жадным огнем глаза не только молодых ханов, но и их отцов. Шах похвалил красоту девушек и повелел ханам взять их себе в гаремы. Девушек наградили богатыми одеждами, драгоценными украшениями и постелями из мягкого пуха. Впоследствии крестьянки, не привыкшие к роскоши, оплакивали свою участь и, смотря на богатое ложе, со слезами вспоминали деревенские постели. «То ли дело наши карталецкие рогожки?» — повторяли они. Эти слова обратились в народную поговорку, как память о кровавом нашествии шаха Аббаса. На другой день шах, очень довольный, покинул Насте. Он снова остановился у столпа и еще раз прочел изречение, высеченное на мраморе. «Здесь стоял великий из великих шах Аббас Сефевид, лев Ирана, покоритель царств и народов. Да будет этот мраморный столб свидетелем возвышенных дел царя царей. Шах обернулся к Саакадзе, нет ли у Сардара желаний. Саакадзе попросил ферман на храм и деревню Эртацминда, ибо эта местность примыкала к его владению. Шах охотно согласился и повелел оставить в замке Саакадзе золотые туманы на процветание нового владения. Георгий, конечно, скрыл, что эртацминские христиане просили взять храм и деревню под крепкую руку властителя Насте. Кто знает, в каком настроении проснется одно из утр Шах. А разве Георгия Саакадзе посмеют тронуть? Расудан с верхней площадки башни смотрела на отъезжающих. Сопровождали Шах и Георгий, и Зураб, и даже отец, доблестный Нугзар. Расудан вздохнула свободно, когда за последним иранцем закрылись ворота. Она задумчиво, не без страха, разглядывала присланный ей Шахом прощальный подарок. Неужели Шах ослеп умом и не понимает, какую пропасть строит Георгий Саакадзе перцем? «О, мой Георгий, какая гордость быть твоей женой! Нет, твоим другом! Пусть будут самые страшные испытания, но громкого имени Георгия у меня никто не отнимет. Многие живут спокойно в своих каменных гнездах, но разве они знают настоящую страсть? Разве они могут управлять жизнью, покорять умы и... да непременно так покорять царство? Никогда в мыслях, ни в чувствах я не осужу Георгия. Пусть свершится предназначенное судьбой. Мне судьба дала много, но и многого требует. Я до конца разделю бурную жизнь Георгия Саакадзе. Я сохраню наших детей. Сохраню». Русудан вспомнила Паата. «Сохраню сколько смогу. Пусть наше потомство вспоминает славного витязя, борца за родину. Победит ли Георгий? Да, он должен победить. Так хочет судьба». Расудан позвала слуг и велела укладывать сундуки и хурджини. Она обошла замок, потом, накинув теплый платок, до сумерек бродила по затихшим уличкам. Расудан прощалась на Сте. Наутро двинулись в Ананури нагруженные арбы. В одной, завешанной коврами и устланной подушками, сидели дети. Расудан на черном жеребце ехала впереди аракских и настевских дружинников, сопровождающих семью в Ананури. «Так хочет отец Нугзар Эристави, так хочет Георгий. Может, скоро еще опаснее будет. Для детей в Ананури спокойнее». Расудан остановила коня. Она внимательно смотрела на мраморный столб. «Этот мрамор, — сказала себе Расудан, — бросает слишком черную тень на Насте. Когда вернусь, на этом месте воздвигну красивую церковь. Церковь святого Георгия». Расудан тронула поводья и поскакала догонять арбы. Луарсап ожидал Шаха Аббаса в деревне вблизи Мцхета. Шаха неприятно поразил радостный блеск глаз Луарсаба. «Бисмиллах, уж не обещал ли кто-нибудь помощь? Или в монастыре нарисованный Иисус предсказал глупцу хороший конец?» «Нет, царь Луарсап обманет тебя, бог нищих». Шах Аббас остановился у Мсхетского моста. Стало все войско. Аббас сошел с коня, выхватил из ножен саблю, шумно вложил обратно и повелел ознаменовать победоносное шествие через первопрестольную столицу Грузии, Мсхета, разорением домов и церквей. Мсхета запылала. Отражение пламени бурлило в куре. На холме в Большом саду высился Гефсиманский храм, построенный наподобие храма Иерусалимского в Гефсимании. Шах Аббас махнул саблей, и сарбазы кинулись к холму. Старец Парфений, монах из свиты Кадаликоса, оберегавший укрытие в подземельях сокровища храма, упал перед Шахом Аббасом на колени и приветствовал его на персидском языке. «Великий Шах-ин-Шах, не разрушай храма, посвященного имени Творца Небес, кому ты обязан победами». «О чем твоя просьба?» — спросил Шах. Монах распростерся перед Шахом Аббасом и зарыдал. «Сохрани для народа тобою побежденного храм. Его уважали твои предки, не раз присылавшие милостивые подарки». Шах вспомнил Эртацминда и резко махнул рукой. Закричали ханы, и сарбазы отхлынули от холма. Луарсаб молча наблюдал несчастье народа. Шах пригласил его, и они оба вошли в храм. Осмотрев врезки, Аббас велел разослать коврик перед троном католикоса и совершил намаз. Вскоре шахский ферман, отдавший храм собственность монахам, был передан старцу Парфению. «А где богатство и утварь храма?» — спросил Аббас. «Сокровища увезены в далекие горы еще до твоего прибытия, Шахиншах». Старец, боясь подвергнуть храм опасности, указал на углубление под престолом. «Великий царь царей, вот все, что осталось в храме». «Какое же тут богатство?» — удивился шах. «Самое дорогое, часть хитона Господня, в поспешности забытая дружинами католикоса». Шах Аббас взял в руки золотой ковчежец, открыл и стал рассматривать пунцовую ткань. «Не похоже на драгоценность», — размышлял шах. «Узор напоминает индусские цветы, но этот лоскут может пригодиться для Руси». Захлопнул ковчежец, передал Сакадзе и велел хранить до Исфахана. Лоарцап мельком взглянул на Георгия. Тбилисцы в страхе встретили дарами и восторженными криками не Лоарцапа, а ненавистного покорителя. Шах не пожелал оставаться в Метекском замке и расположился с войском в цитадели. Лоарцапа он тоже не пустил в Метехи. Скоро предстоит расставание, и он желает насладиться беседой с остроумным царем Картли. Лоарцап почти обрадовался. Он хотел оттянуть тяжелую встречу с матерью, обманувшей его в трагическую минуту потери Текле. Сакадзе все больше удивлялся, почему Лоарцап не выражает ему негодования и даже как будто не замечает его. Наедине встретились неожиданно. Шах Аббас, осматривая Тбилисскую цитадель, поднялся на башню Шах-Тахти. Сакадзе увидел одиноко стоящего Лоарцапа и задержался на крепостной стене. Лоарцап, смотря на Сионский собор, широко перекрестился. «Боже, прости моим врагам!» «За меня молишься, царь?» «За врагов моих!» «Да, царь, я твой враг. Ты мог мстить мне, но не народу, не церкви, тебя возродившей. Опомнись, Георгий, ведь ты грузин». «Да, я грузин, царь Лоарцап, потому и стал твоим врагом. За Шадимана молись, за князей. Это они научили царя Картли молиться за врагов. Я же советовал тебе бить врагов». «Ты, Георгий Сакадзе, хотел заставить багратидов бить твоих врагов. Но что ты выиграл? Тянулся за желудем и свалил дуб. Гнилой дуб. А из желудя я задумал вырастить молодой дуб Грузии. Но вокруг свежей листвы зажужжали тучи комаров, скрывая ветви от солнца. А ты, царь Лоарцап, благосклонно слушал комариное жужжание. И что выиграл ты?» «Ты прав, Георгий Сакадзе. Пение персидских соловьев более услаждает слух. Но грузинам они заслоняют не только солнце, но и луну. Заслоняют слабым. Ты, царь, шел не той дорогой. И сейчас не с мечом защищаешь эту древнюю крепость, а стоишь один над обрывом и смиренно осеняешь себя крестом. Церковь? Видишь, она бессильна оказать тебе помощь, ибо ты не в состоянии защитить ее. Твои речи, речи магометанина? Нет, я грузин, царь Лоарцап, и сумею это доказать». Лоарцап круто повернулся и одиноко зашагал по уступам цитадели. Запутывая следы, Георгий долго кружил под Тбилиси, ибо Шадимана с Алибаиндуром родило вредное любопытство. Спускаясь к Куре, Георгий пересек узкую улицу и свернул к высокому дому Бухран-Батони. Оконные своды и узорная кладка кирпича выделялись в темной зелени чинар. Он поднялся по наружной деревянной лестнице и вошел в полукруглую комнату с широкими расчетчатыми окнами. Напрасно Сакадзе вновь убеждал Текле скрыться на время в Ананури. Текле решительно ответила: она останется здесь и разделит с Лоарцапом все предначертанное, хорошее и плохое. В Тбилиси приехали отец и мать Эрасти. Им Георгий, передав золотые туманы, поручил уход за сестрой. С этого дня они неотступно следовали за несчастной царицей Текле. Сакадзе благоговейно простился с Дино. Она возвращалась в свой монастырь, благодаря Сакадзе полностью восстановленной. Нино решила принять имя старицы Махрине и начать жизнеописание Георгия Сакадзе. В этот день тяжелых разговоров к Лоарцапу пришел Шадиман. «Прошу тебя, царь, не отказывай шаху в желании поохотиться с тобою в караятских степях. Может, мы, наконец, избавимся от назойливого гостя? Я велел Метехи все приготовить к твоему возвращению». Лоарцап схватился за шашку. Шадиман отскочил. Варцап усмехнулся и опустил руку. «Ступай! Я не нуждаюсь ни в твоих заботах, ни в твоем предательстве». «Предательстве, царь? Не притворяйся, князь, я знаю, кому я обязан всеми несчастьями. Я был слеп, увы. Тебе, царь, я всегда оставался верен. Разве я хотел нашествия персов?» «Конечно, нет. Ты хотел нашествия турок. Уходи, князь». «О, время! Нет благодарности в сердцах царей. Ты ее получил от шаха». Более двух часов длилась тайная беседа шаха Аббаса с Багратом. Андукапар и Симон с нетерпением ждали его возвращения. Но сияющий Баграт был очень сдержан. Так до времени приказал шах. Впрочем, Баграт успокоил сына и зятя не словами, а своим радостным видом. К вечеру Баграт не выдержал и сказал, как бы вскользь: «Надо за Гульшари и Варша послать. Довольно голубки томиться одной. Пусть прямо едет Медехи». Он испуганно оглянулся и добавил: «К царице Мариам в гости. Всегда дружили». После Баграта шах беседовал с Акадзе. Хотя Георгий всегда был подготовлен к неожиданностям и умел владеть своими чувствами, крик боли и гнева едва не вырвался у него из груди. Но сквозь пламя, застилавшее его глаза, он ясно видел опасность. Малейшее неудовольствие, и Аббас расправится с ним, как не раз расправлялся с дерзкими ханами. Оставаться здесь, помимо желания шаха и без войска, значит неминуемо бессмысленно погибнуть. Саакадзе склонился до земли. «О, шах-ин-шах, слишком его благодетельствует сопровождать солнце Ирана в неповторимый Исфахан? Возможно ли большая награда, чем снова свою жизнь доказывать любовь и преданность льву Ирана? Одно только беспокоит его, Георгия. Не успеет улечься пыль за конем шах-ин-шаха, как картлицы восстанут, и бранный труд льва Ирана может бесплодно погибнуть. Вот почему он, Саакадзе, повторяя мудрые слова шах-ин-шаха, думает, не лучше ли ему и Эреб-хану с арбазами на время остаться для приведения Картли и Кахети в полную покорность?» «На время я оставляю здесь эмир Гюнехана с арбазами. Ему поручаю забрать дань, наложенную мною на тбилисцев. Кажется, у тебя с Хосро Мирзой дружба? Может, скоро отправлю царевича с тобой в Картли. Но сейчас мне нужна твоя опытность». Шах опасался неожиданного нападения грузин и турок с целью освободить Луарсаба и повелел Георгию немедля отправиться вперед с частью войска к Карабаху, разведывая и расставляя в опасных местах засады и охрану. Шах только скрыл от Саакадзе, что он и его решил поскорее убрать из Картли. Скрыл и свою беседу с Багратом. Георгий узнал об этом перед самым выступлением. Его поразила не столько победа врагов, сколько разрыв между его стремлениями и результатом своих действий. Одному радовался Георгий. Удалось убедить шаха оставить Нукзара и Зураба в Картли и дать им широкие права в делах царства. С не меньшей ловкостью, притворно пряча глаза, Георгий сообщил шаху о внезапной болезни дочери. Эта неприятность вынуждает огорченную Расудан временно остаться в Ананоре. Шах, зная от ханов, что один сын Саакадзе, кажется, уже умер от черной болезни, а другой, кажется, умирает, усмехнулся попытке Саакадзе обмануть его. С легкой иронией Аббас выразил надежду скоро увидеть ханум Расудан и выздоровевшую дочь в Исфахане. Барсы долго безмолвствовали. Они не сразу поняли Георгия, так твердо уже ощущали под ногами родную землю. Саакадзе посмотрел на дергающиеся губы Дато, на налитой кровью глаза Дмитрия, на медленно катившуюся по щеке Гиви слезу и тихо сказал: «Может, так лучше. У нас здесь будет большое дело. Снова создадите союз Азнауров, шах вам выдаст ферманы, и князья не посмеют приблизиться к вашим владениям». Даутбек молча посмотрел на Георгия, позвал дружинника и приказал переговать коней всех барсов. Сон, который был так необходим, бежал от мягкого ложа Георгия. Напрасно он старался охладить мысли, разгоряченной жаждой мести коварному шаху, жаждой победы над князьями. Сон не прельщался туманной мечтой и упорно витал за порогом его опочивальни. Георгий сел. Против него на широкой тахте спал Папуна. Спал? Разве он остался в комнате Георгия для сна? Разве в тяжелые часы Папуна доверял обманчивой ночи своего Георгия? «Дорогой Папуна, не притворяйся безмятежно спящим. Хочу поговорить». Может, утром удобнее? Почему люди избегают быть учтивыми?» Притворно сердился Папуна. «Папуна, мой дорогой друг, хочу Насте возродить. Необходимо остаться верному другу». «Я об этом тоже подумал. Уж договорился с отцом Даудбека. Спи, Георгий. Шаху вредно видеть лимонное лицо любимого сардара». Также тщетно дато уговаривал Харишани погостить Курусудан до его возвращения из Ирана. Харишани насмешливо уверяла, она мечтает посидеть на глазах у дато, а не у Русудан. Шах утром отправился к Канзе с барсами и 3000 сарбазов, а в полдень льстиво упросил Луарсаба поохотиться с ним на прощание в караяцких степях. Возвратившись, Луарсаб с почетом вступит в свое царство. На улицах Тбилиси шумно, спешно вывешивают ковры. Князья в мечети торжественно еще раз клялись верностью льву Ирана. Тбилисцы в тайне ликуя смотрели, как уходил из Картли шах Аббас. Глава 31. Шах Аббас послал Исмаил-хана в Ганджу. И вскоре Исмаил-хан двинул ганджинское войско в Кахете на соединение с шахом. Караяцкие степи. Там в камышах ютились дикие утки, курочки, перепела. Заяц-степняк путанными петлями заметал следы. В зарослях слышалось урчание кабана. Стаями кружились дикие гуси. Хлопотливо копошились в траве фазаны и цесарки. У серых озер на песчаном бережку грелись черепахи. В камышах звенел привольный ветерок. Раздольно жили караяцкие степи. Луарсаб любил их затаенную ширь, но сейчас мрачно следовал за шахом. Какая страшная охота! Не сон ли это? Как зловеще шевелят колючими щупальцами потемневшие кусты. Любезен шах, улыбаются ханы, но не сам ли я затравлен веселыми охотниками? Крестьяне возвращались из лесов к мирной жизни. Раз шах спокойно уходит, значит, в союзе с царем недаром вместе едут на охоту. Проезжая вновь ожившие деревни, шах Аббас понял. Неприступность гор и лесов, извечный щит грузин от Ирана. Нет, ни одному грузину нельзя верить. Георгий Саакадзе, не думает ли сардар наполнить Грузию буйными азнаурами, как рог вином? Но удержит ли тогда Иран грузинские царства? Значит, азнауров надо уменьшить, а князей увеличить. И те, и другие взаимной ненавистью не дадут Грузии окрепнуть. Иншаллах. Князей всегда можно купить красивой чалмой и отнятых у другого князя кусков земли. Да, азнауры скоро мне будут больше не нужны. И поскакали чапары в Кахете к изменникам-князьям, ставленникам шаха, ханам, двигающимся по юго-восточным дорогам, сардарам, начальникам кахетинских крепостей. Широко раскинулась Алазанская долина. В сочной зелени могучих орехов, фруктовых деревьев, горных лесов и тутовых рощ утопают приветливые городки и деревни. Из тесно сомкнутых гор выбегает река Алазани на виноградную долину, наполненную до краев густым солнцем. У веселой деревни Ларискури обрывается Алванское поле. Здесь летний дворец кахетинских царей. А южнее, в сине-оранжевой дымке, высятся стены Загеми, Телави. По вечерам длинные тени деревьев ложатся на долину. Шум Алазани убаюкивает прибрежные заросли. Далекие вершины еще белеют снегами, а внизу на крутосклонах уже зеленеет виноград. И вдруг лавина обрушилась на Алазанскую долину. Багровое зарево поднялось над тутовыми рощами. Грузинскому шелку не затемнить ирански. Пламя перекатилось до города и деревни. По Алазанской долине поплыли тучные клубы дыма с удушливым запахом шерсти. Тревожный гул потрясал лощины и скалы. Не смеет Кахети привлекать взоры Руси. Хищно бросились кизылбаши на богатую добычу. Нарушились стены, ломались балконы, летели камни, бревна, сыпались осколки. Протяжный крик о помощи, жалобное блеяние овец, злобный хохот и свист плетей, в огне и крови кипит ненависть, жестокость и беспощадность. Так Шах-Аббас триумфально шествовал по пылающей Кахетти, а за его конем сарбазы гнали обездоленный и порабощенный народ. Шах-Аббас вывел в Иран только из одной Кахетти более 80 тысяч семейств и истребил в Кахетти и Картли до 70 тысяч мужчин. Из Картли Шах-Аббас вывел до 130 тысяч человек, но не все дошли до Ирана. Многих истребили в пути. Азнауры, амкары, купцы, мелкие торговцы, крестьяне, люди различных положений и состояний поспешно угонялись, как стада, в Иран. На перекрестках трагические сцены разлук. Успевшие скрыться от облавы, вбегали на выступы, в последний раз издали взглянуть на близких. По дорогам скрипели обозы с награбленным. Ханы потворствовали грабежу, но сарбазы не могли унести все с собой и продавали за бесценок владельцам обозов тем же ханам. Торг шел на глазах обездоленных, оборванных, умирающих от голода грузин. Толпы красивых девушек и женщин утопали в придорожной грязи. Их подгоняли угрозы, брань и щелканье бичей. Видя страдания матерей, жен, невест, видя гибнущих детей, грузины с отчаянием бросались на мучителей, но обезоруженные гибли от озверелых сарбазов. Иногда, словно соскучившись, войска занимались бессмысленными убийствами, поднималась волна злодейства и насилия. Детей отнимали от матерей и бросали под копыта коней и верблюдов. На всем пути валялись задушенные, заколотые, обезглавленные. Обезумев, женщины сами бросали детей в реки. Горный поток перекатывался красным валом. Отцы убивали сыновей и на их трупах закалывали себя. К зеленым берегам плыли обезображенные мертвецы. Синие пальцы, словно живые, цеплялись за цветущие кусты. По ночам женщины с распущенными волосами высоко поднимали горящие факелы и протяжно выли, наклоняясь над убитыми. Багровые языки зловеще освещали пригвожденных к стволам. Тревожно ржали кони, кричали верблюды, втаптывая мертвых в разрыхленную землю. На пути Шаха Аббаса сарбазы складывали пирамиды из отрубленных голов. Тошнотворный запах отпугивал даже гиен. Только торжествующе кружились вороны. На последнем перевале появились верблюды. На двух, нагруженных рваными полосатыми мешками, сидели в заплатанных чадрах Текле и Мати Расти. На третьем переодетый персиянином Гаргасал. Сзади, точно догоняя иранское войско, скакал на породистом жеребце богато одетый Керим, посланный Георгием охранять Текле. За ним следовали под видом слуг арагвинские дружинники. Керим громко расспрашивал, где найти хана Али-Баиндура. Кто-то из ханов объяснил Кериму, что Шах-Иншах вместе с ганджинским войском, Шах-Севани и Куледжарами направился в Карабах. Там Керим найдет Али-Баиндура хана. Он неотступно следует за картлийским царем. Под чадрой Текле смотрела на несчастный грузин, и ее слезы смешались со слезами тысячи тысяч. Луна освещала разбитую гроздь каменного винограда. Древняя церковка без купола тяжело опиралась на четырехгранные столбы. Тишина. Через узкое сводчатое окно робко проникал лунный луч. Он скользил по пестрым щепкам рассеченных окон, по исколотым фрескам, по разбросанной незатейливой утвари. На каменном престоле горели две свечи. Пьетро де ля Валле оглядел церковь, и в памяти снова всплыло кровавое утро. Здесь, в потайных ризницах, укрылись бежавшие пленники. Плач детей выдал всех. Сарбазы вытащили беззащитных на площадь и перебили. Заступничество не помогло. Пьетро прикрыл глаза. Вспомнилась красивая девушка. Она крепко обняла жениха, и никакие усилия сарбазов не могли их разлучить. Их тащили за волосы, били и, наконец, закололи вместе. Пьетро де ля Валле решительно развернул вощенную бумагу. Святейшему папе Урбану VIII и подробно описал в реляции нашествие Шаха Аббаса на Грузию. «Боже мой, сколько слез и нечеловеческих страданий, сколько погибших молодых жизней, Сколько убийств, сколько смертей без всякой необходимости, сколько злодейств, сколько разврата, сколько насилия, сколько отчаянных разлук отцов с детьми, мужей с женами, братьев с сестрами, сколько потерявших надежду вновь когда-нибудь увидеться с близкими сердцу. В стане персиан шла обширная торговля пленными, которых продавали дешевле всякого животного. А сколько случаев, вызывающих соболезнования, я обхожу молчанием. Грузия произвела на Пьетро де Лавалле глубокое впечатление. Он решил обратить внимание Рима на Грузию с целью помочь ей и этим способствовать внедрению католичества. В реляции папе римскому Пьетро де Лавалле подробно изложил географическое и политическое положение грузинских царств и княжеств, вторжение шаха Аббаса, трагедию грузинского народа, историю Луарсаба и Таймураза, не совсем точную, и борьбу Георгиуса Акадзе с Луарсабом. Примечателен данный Пьетро де Лавалле анализ качеств грузинского народа и трагический для него 17 век. Борьба с таким могущественным врагом, как Персия, дорого стоила стране, тем более, что она разделена на части, владетели которых не всегда были в согласии. С другой стороны, почти без артиллерии, при малом знакомстве с Аркебужерией и при многих неудобствах жизни, грузинский народ цел и невредим, и даже сумел сохранить свою веру, несмотря на то, что окружен со всех сторон неверными и врагами. Это обстоятельство замечательно потому, что грузины были без союзников благодаря тому обстоятельству, что окружены двумя могущественными империями – персиан и турок, которые постоянно старались задавить их более за упорство в религии, чем за что-либо другое. Мне кажется, что народ этот не только заслуживает похвалы, но и некоторым образом вся церковь христианская должна быть ему признательна за его добродетель, силу мужества, оказанного в многочисленных войнах, в которых то турки, то персияне уничтожали его войска. И, наконец, за то неизменное постоянство, что важнее всего, с каким он защищал и сохранял христианскую веру, чему, вообще говоря, не было ни одного примера. Пьетро де Лавалле провел рукой по глазам, шпага звонко ударилась о кабины престол. Гул, словно вопль, разнесся под церковными сводами. Жалобное эхо усилили вмазанные в стены глиняные кувшины. Де Лавалле удивленно оглянулся, вздохнул и снова склонился над реляцией. Из караянских степей шаг заманил Луарсаба на прощальный пир в Карабах. Луарсаб ясно видел игру. Но он был бессилен, у него даже не было личной свиты. Кроме Бака и двух слуг, шах никого не допустил к Луарсабу. Эрасти отправил дружинника сообщить Кериму, где находится Луарсаб. И снова, закутанный в чадру, Текле пробирается в Карабах. И снова Керим с грузинскими дружинниками едут следом, готовые каждую минуту прийти на помощь отважной сестре Георгия Саакадзе. В Карабахе Керим устроил Текле и родителей Эрасти в отдельном доме, окруженном клинобитным забором. Сюда каждую ночь тайно стучался Керим и реже Эрасти, сообщая все новости. Саакадзе и Барсы, избегая подозрений, даже не ходили по этой улице, ибо Али Баяндур, благодаря Караджугаю и Эребхану, был прощен шахом. Саакадзе дал согласие Барсам спасти Луарсаба. Дато с Папуна и Барсами подготовили побег Луарсаба. Датова нашел случай увидеть наедине Луарсаба и открыть замысел шаха, затянуть царя Картли в Иран. Отсюда еще возможно скрыться, убеждал Дато. Через Агадже будет поздно. Побег подготовили с помощью изощренной хитрости и мешков золота. По плану барсов, Луарсаб, переодетый в персидское платье, в 3 часа ночи, спустя по веревке во враг, откуда Даутбек и Дато глухой тропой проведут Луарсаба в одинокий домик Текле. И когда поднимется тревога, конечно, раньше всего Али Баяндур бросится в погоне по Картлийской дороге. Разве кто-нибудь вздумает искать Луарсаба в заброшенной нищенской лачуге в Карабахе? А если и догадаются, все равно не найдут. Из подвала прорыт подземный ход во враг, заросший бурьяном и заваленный камнями. В этих камнях Эрасти и Керим устроили тайное убежище. Даже пища в глиняных кувшинах и вода спрятаны здесь, даже бурки и оружие для 4 человек. На широкой низкой тахте, поджав ноги, Саакадзе и Али Баяндур играли в нарды. Перед низким столиком стоял голубой кальян. Али Баяндур, затягиваясь дымом, цепкими пальцами передвигал шашки. Но мысли начальника шахских лазутчиков были направлены не столько на дарды, сколько на изыскание способа снова добиться звания непревзойденного мастера опасного дела. Точно назло, на извилистом пути Али-Баиндура все было спокойно, и недовольный хан решил прибегнуть к вымыслу, дабы омрачить слишком ясное небо над своей головой. Игральные косточки подпрыгивали на инкрустированной доске. «Пять и пять!» — воскликнул Али-Баиндур и подумал. Какой смысл высчитывать чужой выигрыш? Один и два. Еще одна ночь раздумья, и я рискую остаться в двух глазах шаха неудачным игроком на изменчивой доске политики Ирана. Три и три. Бисмилля. Если две дороги не приводят к источнику мудрости, надо пойти по третьей. Шесть и три. Да помогут мне 12 имамов. Али-Баиндуру сегодня на редкость везло, и он притворно радовался, беспечно смеясь и восклицая. Игра закончилась победой Али-Баиндура. Стан заснул, только бесшумно шагала стража. Караджугай-хан, совершив омовение лица и ног, собирался опуститься на мягкое ложе. Но в этот момент взволнованно вбежал Али-Баиндур. На ногах болтались ночные чувики, халат не застегнут, но на поясе висели ятаган и кинжал. Перебивая сам себя, Али-Баиндур сыпал страшные слова. На Карабах готовится нападение турок и тушин, спрятанных где-то в засаде. Они рассчитывают освободить Луарсаба. Это донесли прискакавшие пастухи татары. Он, Али-Баиндур, предусмотрительно поведал им наблюдать за дорогами. Пастухи клянутся, тушины ведут турок обходным путем. «О, Аллах, недаром у меня с утра болит шрам!» И Караджугай, торопливо завязывая шаровары, бросился к шаху. Во мраке судорожно дергались факелы, глухо бил барабан, выбегали сонные сарбазы. Репхан любезно передал Луарсабу приглашение шаха подышать ночной прохладой. Полночь. Словно волки преследуют луну серые облака. Сильное беспокойство охватило Луарсаба. Он скачет рядом с мрачным аббасом под охраной шах Симани. Что еще задумал тиран? Но, может, скоро вернемся, а там... «Текле, моя розовая птичка, куда же скачем? Точно от погони!» Впереди мчались факельщики, освещая темную дорогу. Шах неотступно скакал рядом. По обочинам неслись Караджугай и Али-Баиндур. Храпящие кони уносили всадника все дальше и дальше. Луарсаб до боли вглядывался в темноту. Почему шах и он в тесном двойном кольце кизалбашей? Луарсаб качнулся. Точно каменная глыба упала на грудь. Он хотел крикнуть, хотел вырваться. На лбу выступили ледяные капли. Он лихорадочным взором измерял пространство. «Скорей, скорей, Луарсаб, еще миг!» Луарсаб дрожащими руками натянул поводья, готовясь к прыжку. Но вдруг услышал полуугрожающий, полупредупредительный голос Караджугай-хана. «Осторожнее, царь, мы едем над пропастью!» Наутро иранское войско выступило из Карабаха в Мазандеран, куда неожиданно ускакал шах Аббас с Луарсабом. Сакадзе, узнав ночью от Эребхана о насильственном увозе Луарсаба, сказал огорченному Папуна и взбешенным барсам: «Значит, не судьба. Но не огорчайтесь, мои друзья. Мы еще раз попробуем для бедной Текле спасти Луарсаба». Так Керим передал Текле. Она без слез выслушала весть о неудаче побега и объявила о своем намерении последовать Мазандеран. И снова грязные мешки на облезлых верблюдах, заплатанные чадры и разодетый кериб с дружинниками издали сопровождающими мужественную Текле. Глава 32. Каспийское море вяло перекатывает свои зеленые волны. Маячит белый парус. Морские птицы кружат над водяным простором. Тонут вдали астрабадские горы. Курчавый лиственный лес словно застыл на острых гребнях. Георгий Саакадзе любит птиц. Он и сейчас следит за чайками. Они стремительно бросаются на волны и взлетают с добычей в светлую от зноя голубизну. Беседка, переплетенная диким виноградом, утопает в кустах граната с красными цветами. Едва шелестят листья. В тени пини и кипарисов плещет фонтан. Георгий, по-персидски поджав ноги на низкой скамье, с любопытством следит за розовыми фламинго. Они стайками бродят по песчаной отмели моря. Вот надменный фламинго опустил длинную шею в воду. В толстом согнутом клюве сверкнула рыбка. Просвистела стрела, взмах крыльев, и фламинго взлетел. Он вытянул вперед шею, и точно розовый крест мелькнул в голубом воздухе. Молодой персианин из охраны Али Бандура унес ларец. Сагадзе откинулся на шелковую подушку. Сквозь узорчатый галат мелькнула смугло-бронзовая кожа. Ленивым движением Георгий открыл хрустальный кувшинчик и надушил выкрашенные хной и завитые в колечки усы. Слуга, зажигая кальян, из-под лобби следил за Сагадзе. Взяв чубук, Георгий небрежно кивнул. Слуга поспешно вышел. Звезда Георгия Сагадзе еще ярче сверкает на персидском небе. Шах-Аббас не перестает осыпать милостями Сардара. Малолетний дворец, толпы слуг, белые верблюды, выхоленные кони, своры, гончих — все предоставлено здесь в утеху Георгию Сагадзе. Но величайшее счастье, дарованное Георгию, — это утренние тайные беседы с шахом. Не ради кальяна и благовоний уединился в беседку Георгий. Он хотел в тишине обдумать дальнейший трудный путь. Посол Цезаря предложил Ирану нанести совместный удар османскому государству, напав на Анатолию и Крым. Быть может, предложить использовать царевича Гирея? Он враждует с вассалом султана ханом Гиреем за крымский престол и бежал от гнева султана за помощью к шаху Аббасу. Но новая победа над Турцией усилит Иран и еще больше придавит грузинские царства. А если победят османы, не захотят ли они навсегда закабалить самцеха Саатабагу и повторить нашествие татар-хана на карты? Победит ли Иран или османское государство? Все равно Грузия в мусульманских тисках. Значит, необходимо столкнуть Иран и Турцию вдали от Грузии. И чем кровавее будут войны между мусульманами, тем легче задышит Грузия. А Индия? Раджа, воспользовавшись длительным отсутствием шаха, вновь нарушил границу и отказался выполнять торговый договор. В Иране сильно вздорожали товары. Нет сомнения, сейчас шах снова захочет направить меня против Северной Индии. Хорошо, я добуду тирану чужую землю из слоновой бивни. Но я начинаю тайную войну с шахом Аббасом. Шах хотел захватить Северный Кавказ. Что помешало ему? Может, мое равнодушие? А может, больше, чем равнодушие? Знает ли Кабарда, кому обязан своей целостью? Эмирети, наверное, знает. Давно между князем Черкесским и князем Кабарды идет вражда. Кто мне первый об этом сказал? Да, кумыцкий купец Улакай. Кабарда и кумыцкие земли под рукой Руси. Черкесский князь обратился за помощью к шаху, а кабардинских — к Руси. А об этом кто мне сказал? Да, созданный мною Керим. Он не хуже Али Бандура постиг науку распознавать чужие тайны. Молодец. Как рыбак раскинул сети на бурливых реках северокавказских княжеств, а подобранные им ловкие люди тянут эту сеть с богатым уловом царских и княжеских замыслов. 12 000 сарбазов готовил бросить Шах-Аббас на Кумыкию и Кабарду. Но я сказал, нельзя оставлять в тылу Турцию и Эмирети, тем более, что кабардинский князь и Мурза поспешили за помощью к Руси. Шах устрашился. Сейчас игра за мной. И вот я передвигаю шаха на опасную дорогу, где наперерез скачут белые кони. На игральной доске спешно собираются новые силы. Русия, Астрахань. Боярин Иван Адоевский пленил атамана Заруцкого и беспокойную женщину Мнишек. Почему атаман, которому верили казаки, пленен московским царем? Его ошибка была моей ошибкой. Он тоже обратился за помощью к шаху Аббасу. Боярин Иван поставил в Астрахани 15 000 воинов огненного боя. На каждой башне по 20 больших пушек и пищалей. Если бы у меня была такая сила, я бы прыгнул в шах и к окровавленным стопам Грузии. У кого искать помощь? Конечно, не у Турции, а Русия сама еще не окрепла. Русийский царь не захочет ссориться с шахом. Невыгодно. Недаром русийские послы скачут за шахом из города в город. Помощь придет из сердца Грузии. Конечно, с турецкими послами говорить буду. О чем? О необходимости войны османов с Ираном. Война оттянет шаха от Грузии, султана тоже. Надо шаху посоветовать. Да, еще о чем-то хотел подумать. Луарсап, бедное мое дитя Текле, она сюда последовала за ним. Что делать? На картлийском троне должен быть царь-объединитель. Батона, кальян потух. В беседке стоял Эрасти. Мои мысли тоже, Эрасти. Кто пришел? Господин Даутбек слово имеет. Мои дружинники поливают цветы. Если встретят черную розу, запоют. Даутбек вошел, насвистывая азнаурскую песенку. Пока не раздавалось щелканье соловья, восторгались величием шаха. Абу Селим и Винды тебя хочет видеть. Конечно, тайно. Даутбек придвинулся ближе к Георгию. Я уже раз отказался. Почему с тобой не говорит? Если в нашу пользу разговор, тогда стоит рисковать, Георгий. Если для шаха... Постой, Даутбек. Георгий вскочил, глаза блеснули. Скажи Абу Селиму и Финды, я встречусь с ней в полночь в темном Кавехане. Пусть турок переоденется в персидское платье. Ты что придумал, Георгий? Разговор в нашу пользу. Что, Абу Селим и Финды продолжает разбрасывать золотые монеты с арбазом? Кажется, еще остались. Вчера моим раздавал. Во имя Аллаха дарю беднякам, смеялся Эфенди. Я Караджугаю рассказал, он шаху. А шах сказал, пусть берут, если дает турок, почему не брать, усмехнулся Георгий. Абу Селим Эфенди об этом узнал, пожелтел. Затем разговор снова перешел на шепот. Из глубины сада послышалась песня Бествири, привезенная сюда барсами. Ее распевали все грузины, вспоминая Картли. Печальные грузинские песни шах запретил петь под страхом смерти. Я вчера красавицу увидал в саду. Она мне нравится, к яблоне иду. Пата, мой пата! Георгий подался было к выходу, но вновь опустился на тахту. Не следует молодого воина приучать к нежности. А может, следует? И Даутбек запел. Я молил жестокую, а в ответ одно. Любит черноокую без тебя давно. Прискакал в духан скорей позабыть беду. Век с таким бы чувством ей продремать в саду. Пата ворвался шумно. Он бросился к отцу, но, заметив суровое выражение лица, поцеловал руку и сдержанно сказал. «Мой большой отец, сколь хорош здесь воздух! Дядя Даутбек, я сегодня в море купался!» Даутбек любовно похлопал по могучим плечам Пата. «От своей возлюбленной пришел», — подумал Георгий. «Потому такой шумный. Первую любит». Хосро тяжело дыша карабкался по скалам. За ним на четвереньках полз Гасан. День был жаркий, шелковый азям прилип к спине Хосро. Кусты ежевики раздирали руки, одежду. Хосро мрачнел. «Непременно, ага, Хосро, мы встретим дикого козла», — задыхаясь, проговорил Гасан. «Ты час назад тоже уверял». «Я, ага, Хосро, сон видел». «Сон?» — Хосро оживился. «Опять гебры бросили твоего любимого внука в святую яму?» Хосро навсегда запомнил сон Гасана в день первой встречи с Георгием Саакадзе. С той поры Хосро суеверно не отпускал от тебя Гасана. «Хороший сон, ага, Хосро. Непременно убьем козла». И хотя Гасан не видел никакого сна, он начал было рассказывать о большом дереве, увешанном козлиными рогами. Вдруг Гасан остановился, как вкопанный, указывая дрожащей рукой, прохрипел: «Козел!» Хосро судорожно схватился за колчан и, укрывшись за камнем, натянул тетиву. Вдали на сером выступе сидел козел. Поджав под себя ноги и горделиво закинув рога, он безразлично смотрел в пропасть. «Я должен убить рогатого черта», — думал Хосро. Вчера да тот целый день ходил расстроенный из-за козла. Он уверял, что стрела попала в козла, а княгиня Харижани подсмеивалась над неудачливым охотником. «Я должен доказать этой пленительной ведьме, что для царевича Хосро нет недоступных козлов». Охотничья лихорадка охватила Хосро, руки дрожали, слезились глаза, в ушах гудело. Он осторожно подползал к выступу, за ним словно тень, Гасан. Но спустить стрелу Хосро не удалось. Козел насторожился, мотнул рогами, отскочил в сторону, прыгнул на нижний выступ и мгновенно исчез. Гасан испуганно отпрянул и столкнул камень. Гулко ударяясь о скалу, камень скатился в пропасть. Гасан взглянул вниз и замер. Внизу, запрокинув загнутые рога, лежал козел. «Ага, Хосро, я убил козла!» — кричал потрясенный Гасан. «Недаром я сон видел!» Хосро, не дослушав, бросился вниз. В расщелине лежал дикий козел, длинная стрела торчала между ребер. Хосро догадался. Это тот самый козел, который вчера удрал от Дато. Он злорадно улыбнулся, вытащил стрелу и, взвалив козла на плечи, зашагал по горной тропе. Счастливый Гасан семенил позади. Вдруг Хосро остановился. Совсем близко послышался призывный рожок. «Шах!» – прошептал Хосро и победоносно пошел на звуки рожка. Приближались веселые голоса. Из-за поворота вышел Шах Аббас. Хосро сбросил к ногам Шаха козла и низко поклонился. Шах удивленно смотрел на Хосро. Он знал, только опытному охотнику и то очень редко удается пронзить стрелой чуткого козла. Шах милостиво пригласил Хосро сопутствовать ему на охоте. Только ночью вернулся в свой дом Хосро. Он был счастлив. Шах повелел отрубить козлу рога, оправить в серебро и повесить в охотничьем зале Давлет-хане. Хосро подарил Гасану свой новый плащ и приказал рассказывать всем о меткости стрелы Хосро Мирзы. Хосро растянулся под шелковым одеялом. Приятная сладость подкатывалась к сердцу. Он вспомнил намек Шаха. Кто умеет бросить к ногам льва и рана редкую добычу, может рассчитывать на почетное звание верного охотника Шахиншаха. «Но не следует спешить», — закончил Шах беседу. «Арабская мудрость учит. Не торопись сорвать плод, еще налитый соком. Бабуна сегодня с утра бродит по Астрабадскому Майдану. Он что-то усиленно рассказывает, но лазутчики Али Баиндура не удостаивают его вниманием. От доносов на этого грузина, кроме палочных ударов, никто ничего не получал. И разве сумасшедшего Папуна занимает что-нибудь еще, кроме оборванных детей? Вот и сейчас он заполняет свой красный платок всякой дрянью, даже противно смотреть. И на Папуна не смотрят лазутчики Али Баиндура. Папуна часто говорит: «Эй, Пануш, Дато, Димитрий, кто хочет свободно подышать, пойдем со мной на Майдан». Но сегодня Папуна, кроме сладостей для астрабадских ящериц, разыскивает еще кого-то. Вот он остановился у темной ловчонки и громко позвал. Папуна не любит шептаться, особенно на Майдане. Из лавки вышел высокого роста купец. Разговор был короток. «Нашел? Даха, тащи». Папуна вошел в лавку, положил на узкую стойку платок со сладостями и стал разглядывать и индусские кувшинчики с благовониями белого лотоса и изящные ларцы с белилами и румянами. Эти редкости однажды завез в Астрабад костоправ из Индии. Догадливый купец перекупил и спрятал, надеясь в Исфахане разбогатеть. Об этом проведал Керим и поспешил к Харишане. Не торгуясь, Папуна расплатился с купцом и опрокинул в свой необъятный красный платок драгоценную индусскую покупку. Вышел из лавки и направился в сторону улицы, где живут только бедняки. Так и есть. Папуна и здесь нашел ящериц, и они ничуть не хуже исфаханских. Ящерицы его тоже нашли, и не успел Папуна вступить на грязную уличку, как со всех глинобитных заборов раздался крик: «Папуна! Ага, Папуна пришел!» И на улицу высыпали дети. Раздав сладости из платка, ленты, четки, персидскую кисею, шарфы и шапочки из своих бездонных необъятных карманов, Папуна, вздохнув и пообещав скоро опять наполнить платок, пошел дальше, сворачивая то в правый, то в левый переулок. Наконец он очутился на окраине. Здесь тянулись огороды и фруктовые сады. Папуна стукнул два раза медным молотком. Кто-то подошел, отодвинул деревянную задвижку, посмотрел и торопливо открыл калитку. Это был Гаргасал. Жила здесь Стекле в полузаброшенном домике с небольшим садом. Этот сад Гаргасал снял в аренду и поселился с женой и дочерью. Так он сказал обрадованному хозяину, вскоре ушедшему на поклонение в Мекку. Впрочем, уйти в Мекку посоветовал ему Гаргасал, прибавив один туман на угодное Аллаху дело. Тегле поспешила навстречу Папуна и сразу забросала его вопросами о Луарсабе. Папуна уверил ее: Луарсаб здоров, окружен почестями, и Шах даже приказал готовить для него грузинские кушанья. Спросила Тегле о брате, о Паата, о Барсах и, наконец, о Харишане. Вынув белила, краску и кувшинчики, Папуна сказал: Он пришел как раз от Харишани. Текле удивленно смотрела на Папуна. Неужели, друг, думать, сердце ее лежит к такому? Или дорогой Папуна хотел ее развеселить? Нет, она больше не нуждается в румянах и белилах. Папуна согласился. Его маленькая Текле никогда не нуждалась в подобном украшении. Но есть женщина, которая нуждается. Кто? Жена Шаха Аббаса. Тинатин? О, ведь она сестра моего царя. Папуна, дорогой друг, что ты придумал? Не я, Харишани придумал. Сегодня возьмешь кувшинчики и ларец, и с матерью Ирасти придешь к Харишани. Издали тебя будут оберегать Киривы и Ирасти. У Харишани заберутся барцы. Георгий тоже придет. Настевцы рвутся к тебе, но, опасайся, Алибаиндуры даже мимо этой улицы не проезжают. Паата? Нет, Паата не будет. Он по молодости может проговориться. Папуна, обогнув сады, очутился до Шахской улицы. Посмотрев на резные двери, охраняемые Шах Сивани, подумал. Георгий, наверное, еще здесь. Надо предупредить о приходе Текле. Подождав немного времени, Папуна направился к боковому входу. Шах Аббас величественно восседал на резном возвышении. Вошли ханы. Вошел Абу Селим Эфенде с двумя турецкими тарбашами. Шах встретил Абу Селим Эфенде сухо. Абу Селим Эфенде, словно не замечая враждебности, изысканно, но настойчиво требовал от имени султана возвращения Атаманской империи, захваченных шахом турецких городов Дербента, Шемахи, Ганджи, Аряжа и Баку. И добавил, шах напрасно разорил Грузию. Она ни с кем не воевала, жила мирно между тремя великими государствами – Турцией, Ираном и Русией. Караджугай резко напомнил о правиле посольских приемов – ставить Иран на первом месте, когда перечисляет государство. Пригладив парадно торчащие усики, Абу Селим Эфенди мягко улыбнулся Караджугаю, но промолчал. Совсем позабыв о турецких опустошительных нашествиях на Грузию, он стал убеждать шаха в миролюбии Турции. Атаманское государство и Руси всегда совместно оберегали грузинские царства. Еще падишах вселенной султана Ахмета беспокоит персидское войско в Горисцихе, угрожающее восточной Турции. Шах вскипел, он свирепо оглядел белый азям Абу Селим Эфенди, обшитый золотом зеленый тюрбан с нагло сверкающим алмазным полумесяцем и перевел взгляд на свой черный карбонат. Внезапно успокоившись, Аббас иронически велел передать султану. Дербент, Шемаху, Ганджу, Аряж, Баку и еще немало турецких городов, он, лев Ирана, завоевал сабли, и пусть султан, падишах вселенной, отвоюет обратно свои города тоже сабли. Грузинские цари всегда были вассалами Ирана, а сейчас он, шах Аббас, отечески усмирил Грузию из любви к ней, ибо по легкомыслию за спиной покровителя Грузия вела переговоры с Турцией и Русией. И под смех восхищенных ханов добавил, «Если Аллаху будет угодно, и ты, Абу Селим Эфенде, благополучно вернешься в Стамбул. Не забудь передать султану. Ему, падишаху вселенной, нет никакого дела до того, что ему не принадлежит». Абу Селим Эфенде приложил руку к колбу и сердцу, скользнул взглядом по тронному залу и мысленно перенесся в Ахалцихский пошалык, откуда Турция бросит янычар на Горисцихе. На пороге еще раз поклонился и величественно застывшему шаху и подумал, надо ускорить встречу с Аккадзе. Тинатин, обмакнув тростник в киноварь, четко выводила на олощенной бумаге грузинские буквы. Перед нею лежала рукописная книга легенд и сказаний Грузии. Тянатин, боясь забыть грузинское письмо, уже дважды переписывала драгоценную книгу. Резьба красного и орехового дерева тянулась вдоль широких с разноцветными стеклышками окон. На мавританских нишах дрожали желтые, синие, лиловые и зеленые блики. Сквозь резную дверь виднелся бассейн. Мягко падала вода. На красочной миниатюре обнаженная девушка протягивала юноше чашу с вином. Жидким золотом было выведено «Работа смиренного реза Аббаси». По ступенькам темной лестницы Харишани вбежала в гарем. Тянасин бросила тростник, радостно приветствуя Харишани. Она нашла подругу, похорошевшей. Старший евнух, сидящий на низеньком табурете у выходных дверей, поддержал Тянатин, похвалив браслеты княгини. Закинув голову, Хорижани шаловливо рассматривала свое отражение в круглом зеркале на середине потолка. Удобно расположились на ковре и заговорили о красивых шелках. Хорижани похвалила новое одеяние молодой жены Караджугая, рассказала о покупке тончайшего шелка у горбатого купца и вдруг вспомнила о старой персиянке, знающей тайну женской красоты. Вот чародейка принесла белила и благовоние. Хорижани всего два дня натирала лицо, а оно уже как взбитый белок. Старуха уверяет, через неделю Хорижани будет похожа на луну в 14-й день ее рождения. К волшебству старухи Тянатин отнеслась равнодушно, но Хорижани незаметно толкнула подругу, и Тянатин внезапно воспылала желанием как можно скорее приобрести необыкновенные белила, дабы солнечные глаза Шах-ин-Шаха удостоили ее благосклонным взглядом. Хорижани вздрогнула. Неужели дорогая Лилу думает, Хорижани не позаботилась бы о ней? Но ведьма уверяет, каждому лицу другой оттенок нужен, и если прекрасная Лилу пожелает, она завтра приведет старуху в гарем хане. Еще ничего не понимая, Тянатин рассыпалась в благодарности и молила только не забыть обещание. Хорижани поклялась и к месту вспомнила о благовонии, сравнившем ее тело с лепестками лотоса. Пусть Тянатин сама убедится. Кстати, она изнемогает от жары, и если Тянатин позволит, Хорижани окунется в прохладный бассейн. И сбросив пояс, она стала расстегивать платье. Вдруг Хорижани обернулась и набросилась на евнуха. «Он что, оглох? Разве не слышал? Она хочет раздеваться!» Евнух, пробормотав извинения, выскользнул из зала. Не забыть с евнухом злоключение старого Али из-за этой княгини. Три рамазана назад в Исфаханском гареме Давлетхане несчастливый Али отказался выйти, когда княгине захотелось порезвиться в розовом бассейне. Хорижани закричала: «Выйди вон! Ты можешь раздеться при мне!» Равнодушно проговорил Али. «Бисмиллях!» – засмеялась Хорижани. «Разве ты не знаешь, грузинки показывают чужим мужчинам только лицо, а не все остальное? Это у мусульман лицо прячут, а все остальное может видеть любой евнух, будто глаза ему тоже оскопили». Хорижани вытолкнула опешившего Али и спокойно Тянатин. Али побежал жаловаться. Шах, выслушав возбужденного евнуха, улыбнулся, позвал старого Бусаиба и повелел изгнать Али в услужение к последней наложнице, ибо евнух, удостоенный оберегать покой первой жены шаха, должен быть учтив, а не назойлив с чужой женой, не магометанкой. Похвалив Хорижани за скромность, шах послал ей в подарок серебряные коши. С той поры достаточно Хорижани развязать ленту, как евнухи, не дожидаясь приказания, стремглав выбегают, ибо никто не хочет из хранителя розы превратиться в хранителя помета. Хорижани сбросила одежду и подсела к Тянатин. Вслушиваясь в шепот, Тянатин то бледнела, то вспыхивала. Вытирая слезу, Тянатин горячо поблагодарила подругу за доброту. Да, ей нужны белила, румяна и благовония. Хорижани распахнула резную дверь и бросилась в бассейн. За ней Тянатин. Узнав от прислушниц о веселом купании, прибежали и другие жены шаха. Поплескавшись и пошалив, женщины, визжа и звонко смеясь, накинули легкие одежды и вошли к Тянатин пить каве и есть рассыпчатые сладости. Неожиданно поднялся ветер, небо потемнело, в решетчатое окно наметало морской песок. Прислужницы поспешно закрывали окна. Ветер кружил по побережью, вздымал к небу песчаные столбы, обрушивался в желтых отсветах на море. Шумели буруны. Песок густо оседал на зелени, проникал в калитки, царапал стекла. Но в тронном зале послы, казалось, не чувствовали духоты. Аббас одобрительно посмотрел на азиамские кафтаны послов, на джаркеси, широкие персидские пояса. Тихонов и Андрей Бухаров были без русских однорядок. Тихонов сумрачно осмотрел одежды ханов. Вчерашний долгий спор с вероотступником Хосро Мирзой не помог. И вот пришлось по настойчивому повелению шаха править посольство в персидской одежде. Иначе мог бы еще месяц продержать у шатров. А теперь за поблажку, пожалуй, хитрый лев отпустит, наконец, послов в Русию. Впоследствии в Москве думский дьяк Петр Третьяков в гневе выговорил Тихонову и Бухарову, что они, неведомо кого послушав или по своей глупости, или спьяно, но забыв свою русскую природу и государственные чины, правили посольство в персидских одеждах, подаренных шахом, вздев на себя по два кафтана азиамских, один кафтан наверх об одну завязку, а другой под испод. И вы тем царскому величеству учинили не честь же, неведомо вы были у шаха государевы посланники, неведомо были у шаха в шутах. Шах томил послов в Гадже долго, выжидательно. Надоел им Хосро Мирза, ходил по пятам, выслеживал, набил оскомину медовыми речами. И пока послы изнемогали от жары, комаров и Хосро Мирзы, шах успел полонить грузинские земли, а царь Михаил Федорович прислал гонца Ивана Берехова с новым наказом. Пришлось снова с Андреем Бухаровым засесть за азбуки. Все же одолели премудрость государеву. Радовались быстрому укреплению Москвы и решили неотступно по наказу Михаила Федоровича добиваться у шаха права Руси на Каспийское побережье, признания и верии частью московской короны и льгот российским купцам. Шах Аббас внимательно выслушал Тихонова. Оборона Северного Кавказа и Астрахани и надвигающаяся война с Турцией заставили шаха Аббаса ныне быть осторожнее с послами. Говоря об укреплении Руси, Тихонов с достоинством перечислил города, в которых позасели в смутное и безгосударное время польские и литовские люди в Дагобуже, Вязьме, Белой, Путивле, Чернигове и иных городах, и те все города царского величества, бояре и воеводы, ратьми очистили и польских, и литовских многих людей, побили и живых поймали. Говорил Тихонов о пленении 10 000 поляков и литовцев, о множестве среди них полковников, ротмистров и капитанов. Помолчав, веско добавил: «И Смоленск от польского короля отобрали, а его самого из русских земель выгнали». Шах Аббас, выслушав толмачей, растроганно поднял глаза и, разглядывая на потолке обнаженную персиянку, пожелал Михаилу Федоровичу с помощью Аллаха и впредь одолевать всех врагов. А сейчас Аллах перенес войну на земли польского и литовского короля за разорение Руси и за пролитие неповинной крови. Шах заверил послов в желании быть с Михаилом Федоровичем даже в большей дружбе и ссылке, чем ранее с царем Федором Иоанновичем и Борисом Годуновым. И золотом, и войском хочет он делиться со своим братом. Переговорив о землях и торговле, и добившись уступок, Тихонов заговорил о выдаче российскому посольству Ивана Хохлова и других астраханских заговорщиков, присланных к шаху Аббасу атаманом Заруцким. Шах, вспоминая Марину Мнишек, повелел послам от его имени передать царю Михаилу просьбу помиловать астраханцев. «Тем более, — добавил шах, — в московском государстве люди нужны, ибо за 12 лет войны много людей побито». Тихонов, выслушав толмачей и чувствуя за собой силу Терека и Астрахани, добродушно прищурился: «Великий государь наш Михаил Федорович милостив и для своего брата Аббаса Шахова Величества вину с Хохлова и его людей снимает. А насчет 12-летней войны, то правда. Многие люди побиты, а иные в то место родились. И без войны, на которое государство Бог гнев свой пошлет падеж, на люди бывает. А иные в то место родятся, и государство людьми полнится. Так и ныне у государя нашего царя и великого князя Михаила Федоровича всея Руси самодержавцы и бодро опасным правительством и премудрым разумом ратных людей много». Тихонов украдкой посмотрел на Бухарова. Подьячий, понимающий, усмехнулся. «Есть у него, Бухарова, сыновья 8 в конном строю, 3 в пешем, 2 гонятся за голубями на Сивцовом вражке, а 14-й в колыбели пищит». Шах с мнимым спокойствием выслушал толмачей, передающих просьбу Тихонова отпустить Луарсаба в его царство, обязав данью. Тихонов напомнил: грузинские земли с давних лет находятся под высокой рукой государей Руси. Шах удивленно приподнял брови, развел руками: «Царь Луарсаб — брат его первой жены и здесь почетно гостит. Пусть засладится охотой и к осени, иншаллах, вернется в Картли». По знаку шаха Караджугай быстро откинул парчу, торжественно взял ковчежец. Послам перевели. В знак искренней любви шах посылает брату своему частицу хитона Господня, взятую в Мцхетском храме. Послы знали и сокрушились о пленении ковчежца. Сейчас они сочли дать шаха за большую победу российского посольства. Тихонов и Андрей Бухаров с трудом скрывали ликование. Филарет осветит в Покровском соборе, что на Красной площади, святыню, думал радостно Бухаров, едва сдерживая желание перекреститься, и послы больше не говорили о грузинских делах. Безлунная ночь. На Каспийских волнах покачивалась рыбацкая лодка. Тревожно прокричала сова. Лодка причалила к берегу. Из камышей вышел закутанный в плащ Абу Салим Эфенди и сбежал вниз. Легко ударило весло, плеснулась вода и снова тихо. Скрывавшиеся в зарослях тронули поводья. Кони с обвязанными копытами бесшумно стукали по песку. «Пора», — шепнул Георгий. На полуостровке то вспыхивал, то потухал огонек. Здесь днем искали прохладу, кофе и кальян купцы Астрабада. Здесь ночью таинственные люди прятали товары, считали монеты. Это Кавыхане и ночью, и днем называли путеводной звездой. Еще плотнее натянув плащ, Абу Салим Эфенди легко выпрыгнул из лодки и, нащупывая на поясе ятаган и два пистолета, осторожно направился к путеводной звезде. Он обогнул Кавыхане и вошел в низенькую дверь. В комнате с окошком, выходящим на море, его ждали Георгий, Даутбек и Дато. Абу Салим Эфенди удивился. Он пришел один и думал встретить только Саакадзе. Разве это тайна, если о ней знают больше, чем двое? Георгий нахмурился. Он и его друзья не хуже Абу Салима Эфенди умеют оберегать тайны. Прикрыв ставень, Абу Салим Эфенди накинул на дверь засов и придвинул табурет. Он напомнил о давнишнем предложении визира Осман-паши перейти Георгию на сторону Стамбула. Чем шах отблагодарил Сардара Саакадзе? Разорением его страны? Визир предлагает помощь против шаха. Подробно описал Абу Салим Эфенди, какие блага ожидают Саакадзе в случае его согласия стать во главе войск Восточной Турции. Он сулил богатые владения, драгоценности, толпы невольников, табуны берберийских скакунов и, наконец, звание паши. Саакадзе усмехнулся. Абу Салим Эфенди хороший инжир. Он 10 баяндуров вокруг усов обведет. Было тихо. Никто не нарушал задумчивости Саакадзе. Стыл черный кофе в фаянсовых чашечках. Наконец Георгий медленно заговорил. «Крупную игру предлагаешь, Салим Эфенди. Но где послание визира? За золотые обещания, парящие в облаках, можно проиграть голову». Напрасно Абу Салим Эфенди уверял. Только осторожность вынудила визира воздержаться от послания. Напрасно клялся, предлагая в залог ценности. Саакадзе насмешливо оборвал. «Разве мне ценности нужны? Разве можно соблазнить полководца конями? Разве мой дворец не переполнен невольниками? А разве почести не отягощают мои плечи?» «Нет, Салим Эфенди, только жажда мести за родину, за нарушение шахом обещания щадить грузинский народ, поколебала мою преданность. Но юность Георгия Саакадзе давно прошла, а зрелость подсказывает метать копье наверняка. Нет, Эфенди, в руках я должен иметь твердые доказательства и, будем говорить открыто, если задумаешь вероломство, вместе погибнем. В этом мое последнее слово». «Пусть будет, как Сардару подсказал Аллах. Послание привезу, но знаешь ли, что хочет от тебя Осман-паша?» «Думаю, Эфенди, не посещение его любимой наложницы». «Ты угадал, ага, Саакадзе. Визир хочет с твоей помощью отвоевать у шаха турецкие города». «Я уверен, мой Эфенди, не только на это рассчитывает великий визир». «Ты угадал, ага, Саакадзе. Не только на это. Но раньше визир хочет получить знак дружбы. Пошли в Стамбул одного из твоих сыновей». «В аманаты?» — вспыхнул Дато. «Неужели визир думает, грузинки рожают сыновей только для Ирана и Стамбула?» Георгий пристально посмотрел на эфенде. «Может, великий визир прав. Я не против, но пусть и визир для взаимного доверия пришлет мне сына». Абу-Селим эфенде побледнел. Он с изумлением смотрел на жестко улыбающегося Саакадзе. «Как осмелился этот грузин прикоснуться к имени полновластного господина Османской империи? Разве посмею передать подобную дерзость?» «Нет, моя голова слишком нравится Асирике. Всего 3 месяца, как я, наконец, получил невольницу от султана в обмен на гречанку и 2 арабских жеребцов. А сколько золота пришлось заплатить евнухам, убедившим султана в уродстве Асирики? И даже не насладившись сорванным апельсином, подставить голову под меч визира? Этот грузин просто ослеп. Но как выводить сына у Саакадзе?» Абу-Селим эфенде вдруг оживился. «Великий визир уступит желанию Саакадзе. На границе Самтхе-Саатабаго обменяемся аманатами». «На какой границе рассчитываешь встретиться?» — насмешливо переспросил Даутбек. «Я рассчитывал, вы к тому времени уже вернетесь в Картли». «Место обмена назначу я». Саакадзе одним глотком опорожнил чашку кофе. «Красавца ага Османа, старшего сына визира, я знаю лично. В сражении под Багдадом ему было не более 18 лет, но ага Осман дрался как сын полумесяца. Я пощадил его, ибо Бада тоже сражался рядом со мной. Думаю, ага Осман мало изменился. Передай визиру, взамен его гордости я тоже отдам лучшее Паада Саакадзе. Но если Садразам замыслил предательство и Паада погибнет, Осман будет предан мучительной казни». Бедный Эфенде ниже опустил голову. Перехитрить Саакадзе не удалось, а он радовался возможности подменить Османа сыном своего раба. И вспомнил послов князя Шадимана, Джавахишвили и Цицишвили. Видит Аллах, с ними было легче сговориться. Саакадзе прервал длительное молчание. Он напомнил: до обмена еще многое надо продумать. В узкую щель пробивался зеленоватый рассвет. Заговорщики встали. Абу-Селим эфенде приоткрыл ставень и проводил взглядом мелькающих в прибрежных камышах 3 всадников. Вдохнул морскую свежесть, ударил ятаганом по табурету. Вошел и турок. Осторожно погасив светильник, перегнулся через окно и тихо свистнул. Плеск воды. Причалила лодка. Абу-Селим эфенде бросил на стол золотой. Проверил пистолеты, натянул плащ и выпрыгнул из окна в лодку. Тронный зал безмолвствовал. Георгий прошел вдоль глухих овальных и лепных стен с деревянной резьбой на зеркалах. Он остановился у простенков, а машинально разглядывал на фресках птиц, запутавшихся в цветах. «Сейчас шах войдет сюда. Конечно, недаром позвал меня до приема послов. Абу-Селим эфенде, напрасно подражатель природы распростер птицу над фиалкой. Птица больше любит кружить в небе. Шаху не все скажу. И на изображениях для услады глаз льется кровь. Вот на выгоревшем поле персияне сражаются с бухарцами, а у груды скалистых гор афганцы бегут от персидской конницы. Осро Мирза хочет со мной поговорить. О чем? Конечно, о картлийском троне. Липнет, как медведь к меду. Но я передумал. Царь Картли мною уже намечен». Пристально стал вглядываться в нарисованных на стенах шахов. Коренастого, который рубил бенгальского тигра, Воронзобородого, заколовшего кинжалом вепря, неистово устремились в погоню за рысью разгоряченной гончии. Где видел таких собак? Мухран-Батони остался верен Луар-Сабу. Почему я ищу дружбы с Мухран-Батони? Дружбы? Кто сказал, что Саакадзе ищет с князями дружбы? Войско, войско мне нужно. Георгий прошелся, тяжело ступая на косые клетки аспида и мрамора. Остановился перед аркой. На возвышении в глубине под голубым ковром утопала в золототканных мутаках шах Тахта. Знаки иранского зодиака мерцали на лепном потолке. Солнце с лицом персидской красавицы над густогривым львом. Беспокойная роскошь до боли режущие глаза. Воздух, пропитанный благовониями, царапал горло. Куда пронесся свежий ветер из теснин у Падари? Почему он опять стоит перед шахским троном? Почему он не в Картли? Георгий в тревоге оглянулся и вдруг почувствовал себя частицей шахской роскоши. В гневе, отпрянув, прислонился к нише. Глаза его встретились с глазами нарисованного шаха Аббаса. Какой холод, словно кусок льда скользнул по спине. Бросился к простенку. Из зеркальной глади выплыло отражение медленно отворяющейся двери. Георгий стремительно повернулся и склонился до пола. «А сядем», — сказал шах Аббас, опускаясь на шахтахту. «А говори». «Не все скажу», — подумал Георгий, прикладывая руку к колбу и сердцу. Долго совещался с Акад за растроганный шах и преподнес ему звезду со своего тюрбана. В полдень шах Аббас на прощальном приеме был до приторности любезен с послом Стамбула. Он подарил Абу-Селиму Эфенде дорогое оружие и пожелал гладкой дороги. Абу-Селим Эфенде захлебнулся в изысканных благодарностях и заверениях. Посол клялся в искреннем намерении Османской империи мирно разрешить с Ираном спорные вопросы. Шах повелел передать султану, что Ираном управляет добрая воля шаха Аббаса. И сердце льва Ирана наполнится солнцем, когда рука подпишет Ирано-турецкий фирман о вечном мире между двумя великими магометанскими странами. Склонился до земли Абу-Селим Эфенде и попросил разрешения шахин-шаха привести ответ султана в Исфахан. Аришани и закутанная в чедру текле вошли в гарем. Тенатин нашла, чем занять всех прислужниц в комнате, где хранились ее одежды. Евнухи сидели у наружных дверей, но они не утруждали себя подслушиванием, ибо Харишани громко восхищалась изумительными белилами и благовониями. Старуха не обманула. Плечи Харишани мягче бархата, а груди благоухают. Вот она сейчас разденется, и дорогая Лилу убедится в волшебном свойстве благовония. Услышав «разденусь», евнухи пересели подальше, дабы какой-нибудь враг, желающий занять их почетные должности, не донес Мусаибу о нарушении воли шаха. Посмотрев тайную щель, Тенатин улыбнулась и, плотно задернув шелковый полог, пригласила Текле в мраморную нишу. Текле устало опустилась на тахту и откинула чадру. Тенатин вскрикнула. Она знала о необычайной красоте Текле и все же была потрясена. «О, моя бедная сестра, почему наш милостивый Бог послал тебе столько испытаний? Я слышала от моего царя, сколь ты добра, дорогая Тенатин. Молю, спаси Луарсаба». «Текле, чем заслужила твое недоверие? Если бы могла ценой жизни спасти Луарсаба, разве остановилась бы?» «Тогда почему молчишь? Я думала, из страха. Моли шаха Аббаса, припади к ногам, облей слезами его ступни. О, Тенатин, жизнь Луарсаба стоит больше, чем наши страдания. Помоги, будь смела, ибо тебе ничто не угрожает». «Текле, моя Текле, неужели, думаешь, я не молила шаха, не целовала полы его одежды, не обливала слезами ступни его? Текле, ты не знаешь персиян, они не любят рыдающих женщин, это уродует. Они не любят мольбы за другого, хотя бы за отца и брата. Это вызывает у них подозрение». «Нет, Тенатин, не поверю. Любимая жена может найти способ умилостивить мужа. Обещай мне, Тенатин, заклинаюсь Эфемерзой». «Нет, Текле, молю, не трогай моего сына. Молчи, моя бедная сестра. Сделаю все, буду молить, рыдать буду. Нет, не упоминай моего сына». Тенатин дрожала, глаза полны слез, грудь порывисто подымалась. Текле внимательно посмотрела на Тенатин. «Скорбная женщина, ее единственное утешение — сын, а у меня нет утешения. Я одна, и Луарсаб один». Текле встала. Тенатин порывисто обняла ее и вдруг опустилась на колени и покрыла руки Текле поцелуями и слезами. Так они расстались. Но Текле знала, Тенатин будет молить шаха. В покоях Тенатин тихо. Впереди лежат белила, румяна и благовония, оставленные Текле. Крупные слезы катятся по бледным щекам Тенатин. Корабль расцветился флагами. Заколыхались паруса. Над бушпритом прибили герб Москвы. Канатами закрепили по походному пушки. За бортом скользили лодки. Слышалось: «Давай, левый! Давай, правую!» С лодок на палубу подымали проспаленные бочонки с пресной водой, сельдями, вином, сухарями, В трюме самарские стрельцы укладывали тугие тюки шелком, персидский перец, индийскую корицу. Дул боковой ветер. Путь предстоял долгий, от берегов Гелянских на Астрахань. Моряки в закатанных полосатых штанах убирали палубу, ждали сигнала поднять якорь. После расположились в каюте. Тихонов скинул опашень, остался в легкой расшитой петушками рубахе. С наслаждением потянулся, наполнил чарки ганджинской аракой, протянул Бухарову. Выпили, крякнули, сели за дело. Утром, наконец, были на отпускном приеме. Шах милостиво поднял золотую чашу за здравие Михаила Федоровича. Выпил, опрокинул чашу и растроганно сказал: «Да усладит меня Аллах, пусть ни одного врага не останется у моего брата, как не осталось в чаше ни одной капли». Потом жаловал из своих рук чашу Тихонову. И ели овощи. Караджугай, придвинув послам пупырчатые огурчики, спросил: «Сколько в походе бывает у царя московского ратных людей?» Тихонов, небрежно закинув в рот огурец, подумал: «Сочная овощ, хорошо б семена к себе завести». И ответил под хруст огурца: «Конных и нарядных людей по 100 000, конных без наряда 1050, пеших с огненным боем 1060. А их, кроме людей Казанского царства, холмогорские и сибирских земель». От Тихонова не укрылось удивление ханов, а шах постарался утаить сговор с астраханским вором. «Астрологи и философы персидские, — лукавил шах, — за много лет предсказали вступление на московский престол великого государя по имени Михайло, счастливого в войнах и обладателя многих земель. И поэтому он, шах, послал в Астрахань купца Муртазу и наказал разведать, не воцарился ли уже в Руси царь Михайло. А узнав об этом, возликовал, сердце солнцем наполнилось, ибо сбылось мудрое по звездам гадание философов и астрологов иранских». Посмеялись над хитростью шаха. Бухаров развернул свиток, обмакнул гусиное перо в зеленые чернила. Завели роспись дарам шаха Аббаса царю Михаилу. Сверили через толмачей с персидской записью. Росписи сошлись. Проверили замки на сундуках. Разложили по скамьям подарки, полученные от шаха, и тоже сверили по спискам. Бережно сложили до показа думским боярам. Бухаров наполнил чарки гелянским вином, выпили, поморщились, сплюнув, понюхали сухарь и принялись за чтение грамоты шаха Аббаса царю Михаилу Федоровичу. Выбранив толмачей за дубовый перевод, еще раз перечли. Порадовались льстивой речи шаха. Он сравнивал Михаила Федоровича с звездой Муштери и солнцем на небе сияющим. Сравнивал с государями Беграмским, Ферсидунским, Хаканским, царем Александром Македонским и Дарием царем, коим подобен Михаил Федорович величеством, державою, богатырством, славою и бодростью. Желал, чтобы Бог устроил всякое дело государю государей по праву царского престола, достигшему самодержцу Иисусова закона великому царю. В грамоте было подтверждено все сказанное шахом Аббасом на приеме послов, но Тихонов еще раз с удовольствием прочел. Сверху донеслась песня. Тихонов вздохнул полной грудью, размашисто погладил бороду. Послушав, он и Андрей Бухаров поднялись на палубу. У борта под шум моря пели стрельцы: «Хороша за морем травка, а рябина у крыльца. Уж ты, девка, раскрасавка, стрельца самарского стрельца, удалого молодого и с печалью у плеча, золотою боевою, что как девка горяча. Ох ты, голубь, голубочек, соловейка, соловей, крепкий мед хлебнем из бочек, нам бы в Астрахань скорей. В синем море выйдет вскоре Ой, на плаванье краса, на просторе в переборе заиграют паруса, привезем тебе обновы, березу носи в ушах, мы за Русь стоять готовы, знают то султан да шах. Эх, в долине на Калине заплясал широкий лист, в Чикарине море сине, кей свисти стрелецкий свист. Тихонов дивился оранжевым переливом заката. Широконосые птицы тревожили корабль. За кормой пенилась легкая волна. Вдали в темном мареве таяли гелянские берега. На камне, забрызганном соленым прибоем, сидел Косро. Он смотрел вслед уходящему кораблю и радовался. Одна забота, наблюдение за северными людьми, свалилась с его плеч. Предстоит возвращение в Иран. Что дальше? Сакадзе остыл к нему, но нужен ли царевичу теперь усатый барс? Благодаря неудачной охоте Дато на дикого козла, Хосро Мирза твердо стал на доску 100 забот шаха Аббаса. Он, Хосро, подобен этому камню, который с каждой бурей становится все чище и привлекательнее. Ему повезло и не участвовать в кровавом нашествии на Грузию, и попасть в милость шаху. Баграт? Какой он царь? Этому скряге только и торговать белыми конями и розовым маслом. Луарсап не вернется больше в Картли. О, Аллах! Сколь глупы люди! Разве ему, Хосро, повредило магометанство? Разве еда потеряла вкус, а питье перестало утолять жажду? Или любовный шепот женщины превратился в шепот змеи? Надо одевать те одежды, которые украшают, а не те, которые уродуют. А разве звание пленника более почетно, чем царя Магометанина? Но напрасно Сакадзе рассчитывает, что я, получив картлийский трон, сниму чалму. Нет, Хосро Мирза не сделает этой глупости, ибо Грузия всегда в пределах жадных глаз Ирана. А имея приятным соседом шаха, выгоднее клясться в верности Мухаммедам, а не Иисусам. Шах Аббас обедал у Тенасин. В последнее время шах снова предпочитал Тенатин даже юным красавицам гарема. Он никогда не скучал с ней. Постепенно стал доверять Тенатин дела Ирана, прислушивался к ее советам. Шах любил Тенатин. Ни у одной жены и наложницы он не был так спокоен за свою жизнь. В ее покоях он с аппетитом поедал яства, фрукты, пил незапечатанную холодную воду. Безмятежно погружался в сладкий сон и всегда уходил от Тенатин веселым. Сегодня Тенатин казалась шаху особенно приятной. Легкое розовое платье, оттороченное бирюзовым атласом и вышитое нежными фиалками, необычайно шло к ее лучистым глазам, и исходящий от плеч нежный запах лотоса нравился шаху. «Наш Сефис совсем мужчиной стал». «Жену берет, потом иншаллах потянется к наложницам». «Мой великий повелитель, наш Сефи только ростом мужчина, душой он младенец. Ни одна недостойная мысль не омрачает его покойную юность». «Аллах, как мать пристрастна! Но отец более внимателен. Сефи умнее, чем старается казаться». Тенатин внутренне ужаснулась. Она вспомнила, как год назад шах, заподозрив своих сыновей, рожденных наложницами, повелел одного умертвить, а другого ослепить. Как тайно убивались бедные матери, не смея высказать свое горе. Но Тенатин не выдала тревоги. Она нежно улыбалась грозному шаху. «Ты прав, мой повелитель. Но разве у шаха Аббаса может быть другой сын? Не хочу обманывать, мой повелитель, только с рождения Сефи сердце воспылало горячей любовью к тебе. День и ночь оно ждет могучего супруга. Есть ли в мире большее блаженство, чем быть твоей рабой?» Шах, довольный словами, Тенатин улыбнулся. «Она права. Разве шах Аббас может иметь уродливого и глупого сына? Надо будет Сефи показывать послам. Пусть разносят по чужим странам, какой у льва Ирана львенок. Те двое, рожденные от рабынь, переливали в своих жилах нечистую царскую кровь. Они замышляли против меня и уничтожены. Сефи, сын мой и моей верной Лилу, она воспитала его в любви и благоговении ко мне». Тенатин, читавший мысли страшного мужа, улыбнулась и обвела упрямую шею Аббаса нежной рукой. Она проникновенно говорила о красоте, о цветах, о звучности стихах Афиза, говорила обо всем, лишь бы отвлечь мысли Шаха от Сефи. Шах любовался игрой глаз Тинатин и решил вознаградить ее. «Я, наконец, отпустил деревянных русийских послов и теперь могу исполнить просьбу моей Лилу. Завтра Луарцап навестит тебя». Сколько лестных сравнений, сколько газелей полилось из уст Тинатин в благодарность за несравненную доброту. О, она одна познала сердце грозного победителя османов, она одна познала чувство изысканного Аббаса, она одна познала его силу, подобную бушующему морю, подобную огненному вихрю. Шах-ин-Шах, твоя раба обезумела от любви, иначе чем объяснить ее дерзость? Шах, упоенный словами Тинатин, чувствовал себя помолодевшим. Он гладил ее мягкие плечи, гладил красные косы. «Аллах видит, моя Лилу, я люблю Луарцаба, но почему он не похож на тебя?» «Шах-ин-Шах, твоя доброта может сделать Луарцаба рабом льва Ирана. Молю, испытай его, верни в Картли. Вспомни мои слова, не совсем доверяй этому страшному человеку Георгию Саакадзе. Он мстит Луарцабу из мелких чувств». «Я никому не доверяю, кроме Лилу, но Аллах не поворачивает мое сердце к твоей просьбе, ибо это может быть во вред Ирану. Ты мать моего наследника и должна желать блеска и сильного трона своему сыну». «Не говори так, мое солнце, не наноси раны сердцу Лилу. Сыну нашему еще слишком рано думать о троне. Да состарится он в почетном звании твоего наследника. И разве Иран смеет мечтать о ком-либо, кроме льва Ирана? Кто поднял из слабого разоренного персидского царства могучий Иран? Кому еще из шахов стремились послы всех стран? А разве мудрецы и знатные путешественники не ожидают месяцами у твоего порога милости видеть великое солнце Ирана? Вселенная сочла бы за счастье стать бирюзой в твоем кольце. Да пошлет и мне Аллах милость видеть еще 100 лет моего повелителя в блеске и славе. Да пошлет милость закрыть глаза раньше, чем зайдет солнце Ирана». «Верная Лилу, ты растрогала меня, взволновала. Уступаю твоим мольбам. Уговори Луарцаба принять магометанство, и я верну ему Картли, и народ картлийский верну». Вскрикнула, всплеснула руками Тинатин и, упав к ногам Шаха, стала призывно целовать его одежды, ноги. Она смеялась вонко, шептала слова полной страсти и любви. Тинатин охраняла жизнь сына. Тинатин вымаливала трон Луарцабу. А под окнами в саду беспечно развлекался Сефи Мирза. Слуги передвинули золотую сетку. Сефи Мирза бросил мяч и снова не попал. «Тебе сегодня везет, мой возвышенный друг», — засмеялся Сефи. «Нет, снисходительно, Сефи Мирза, ты умышленно скрываешь свою ловкость. Завтра доиграем», — сказал Паата, бросая мяч слуге. «Вот, хотели спросить. Говори, любезный Паата, ибо все твои слова одинаково ласкают слух. Понравилось ли тебе, мой покровитель, Циала? Ее хришане взяла у Мусаиба». «Она прекрасна». «О, мой Сефи Мирза, любовь Циалы заливает сердце сладостью. Но почему красивый из красивых не выбрал себе наложниц из пленниц? Разве не все девушки мира сочтут за счастье опуститься на твое ложе?» «Благосклонный друг, твое снисхождение утешительно, ибо пока жив красавец Паата Саакадзе, да живет он вечно, только ослепшая может предпочтеть Сефи Мирзу». «Мой высокий друг, такая шутка достойна более благородных ушей. Не сочти меня назойливым». «Заметил одну». «Нет, дорогой Паата, моя мать прекрасна из матерей. Выпросила у Шах-ин-Шаха пленную черкесскую княжну. Я видел черкешенку в покоях моей матери. Она навсегда овладела сердцем Сефи. Шах-ин-Шах обещал в Исфахане отдать мне зарему. Хочу остаться верным моей жене». Паата покраснел. Он впервые пожалел об откровенности и вспомнил совет отца быть сдержанным даже с лучшим другом, особенно в делах чувств. Паата возвращался недовольный собою. Конь медленно переступал по пыльным улицам. Телохранители шептались. Наверное, Сефи Мирза обыграл нашего Паата. Сефи Мирза посмотрел на солнце. Сейчас мать одна. Он поспешил в покое Тинатин. Его всегда тянуло к обожаемой матери, тем более сейчас. Там жила его первая, и он знал последняя любовь. Правда, Зарема появлялась на мгновение, будто случайно, но Аллах! Каким зеленым огнем горели влюбленные глаза черкешенки, как трепетали алые губы, как легко вздымалась девичья грудь. Откинув легкое покрывало, корешане спрыгнула с постели и взволнованно зашагала по опочивальне. Сегодня Луарсаб встретился с Текле. Что, если проклятые евнухи догадаются? Корешане поежилась. Жаль бедную Текле. Погибнет. Шах не упустит случая унизить Луарсаба и отдаст Текле в гарем самому противному хану. А Тинатин? Погибнет и она. Подозрительный Шах задушит ее или отдаст в служанке самой жестокосердной наложнице. Положение первой жены, завоеванное многолетними страданиями, рассеется как дым. А что будет с бедным Сефи Мирзой? Стоит ли рисковать? О себе нечего и думать. Шах, конечно, заподозрит всех в заговоре на жизнь Льва Ирана. В таких случаях перс не церемонится ни с сыном, ни с женой, подавно с женой другого. Стоит ли рисковать за один час встречи несчастных? Стоит, ибо она знает, это последняя встреча. С привычным беспокойством отбросила Харишане одно платье, другое. Циала угодливо подавала ей вуаль, браслеты, выбирала ленты. Смотрела Харишане на расцветшее лицо девушки, и у нее крепла надежда. Все пройдет благополучно. Эту королевскую девчонку она выпросила у Мусаиба. Пожалела юность, но плут Паата решил, Харишане для него постаралась. Узнав о грехе Циалы, Харишане улыбнулась, потом нахмурилась, надо наказать, иначе все девушки потеряют совесть. «Я тебя от гарема зачем спасла?» Хотела в Картли родным вернуть. А ты как меня отблагодарила? Думаешь, этот голубый мальчишка Пата собирается на ком-нибудь жениться? Где твой стыд? Без церкви на ложе мужчина легла. Девушка смотрела на Харишане счастливыми глазами. Без церкви и с церкви совсем одинаково, подумала Харишане. Все же надо ударить. По щеке не стоит, знак останется. И Харишане постаралась не очень сильно дать подзатыльник. Циала поймала ее руку и осыпала поцелуями. Харишане вздохнула, пробурчала. «Кукушка!» Вышла из комнаты и вслух сказала. «Не она кукушка, а я. Когда кот в доме, нельзя держать открытым молоко». Так закончились дровоучения Харишане. Она подарила Циале несколько платьев и приказала каждую субботу мыть голову, иначе в таких густых косах может завестись нечисть. Наконец Харишане оделась. Сейчас приедет Текле. Харишане остановилась на пороге. Нет, страх за близких, не трусость. Она позвала слугу и велела приготовить закрытые носилки. Луарсаб сидел в покоях Тинатина. Она счастлива. До захода солнца будет гостить у нее любимый брат. Какие яства приказала Тинатин приготовить. Какие сладости. Ледяной жулеп. В бассейн вылила драгоценные благовония. Может, Луарсаб захочет освежиться. Прохладные ниши набросала атласные подушки. Может, Луарсаб захочет отдохнуть. Они, обнявшись, говорили и не могли наговориться. Любовалась Тинатин братом, восхищалась его умом и торопливо передала предложение Шаха Аббаса. Луарсаб удивленно поднял брови. Тинатин предлагает измену церкви. Временно? А разве церковь прощает богоотступников? Ради народа? А разве народ просит об этом? В слезах умоляла Тинатин, убеждала, напоминала подвиги предков ради царства, свершавших страшные дела. Пусть Луарсаб пойдет на подвиг. Церковь одобрит и отпустит грех. Народ? Но разве народ управляет царем, а не царь народом? Вот князья приняли магометанство, а разве народ не так же им до земли кланяется? Как посмеет народ поднять голос против властелина? Луарсаб грустно улыбнулся. Тинатин совсем магометанка. Ее царь, властелин, а не раб князей. Народ. Конечно, народ наружно смирится, молча проглотит все, что бросит ему господин. Но Луарсаб багратит, хочет народного поклонения, хочет поддержки церкви, ибо без поддержки церкви князья не дадут снова воцариться ему на картлийском престоле. А разве войско не народ? Баграт изменил церковь, и если даже, не допусти Иисус, он овладеет картлийской короной, все равно не станет царем. Церковь не признает магометанина, значит и народ. Что говорит Тенатин? Текле, жалься, мой брат, умоляю, жалься над Текле. Что говоришь, Тенатин? Ты не видела моей Текле, не знаешь ее сердца. Не видела? Она сидела здесь. Здесь? Моя Текле? О, говори, говори. Она молила помочь Картли вернуть царя Луарсаба. Ради возвышенной Текле не противься воле шаха. Нет, Текле не потребует от меня столь страшной жертвы. А если потребует? Луарсаб смотрел на Тенатин, боясь услышать предрешенное. А если потребует, повторил он мысленно, тогда я, значит, не постиг всей глубины моей Текле. Тогда последний свет померкнет для меня. А если потребует, настойчиво повторила Тенатин. Исполню, медленно произнес Луарсаб. За дверью послышался веселый голос корешани. Луарсаб невольно отпрянул за выступ ниши. Корешани, слегка поддерживая Текле, вошла, заслонив собой дверь. Текле вскрикнула. Чадра черной тенью соскользнула на пол. Взметулись руки. Луарсаб сжал трепещущую Текле. «Сюда!» — взволнованно шептала Тенатин, вталкивая их в нишу. Она плотно задернула полог. Быстрый взгляд, и корешани, спокойно открыв дверь, сказала. «Знаю, не любишь кальян. Здесь подымлю кальяном». Тенатин, задернув на дверях легкую шелковую занавесь, бросилась к бассейной комнате. Она прислонилась к дверям, решив защищать порог. Конечно, сюда никто из шон и прислужниц не войдет, ибо она предупредила, Луарсаб будет освежаться в бассейне. Но могут войти евнухи, и тогда... Нет, корешане не допустят гибели всех. И точно. Корешане, закрыв за собой дверь, опустилась на низенький табурет, широко разбросав пышную юбку. Если кто вздумает пройти, должен или попросить корешане подвинуться, или наступить на юбку и даже толкнуть в плечо. Но кто посмеет? Корешане попросила кальян. Евнухи бросились исполнять желание опасной княгини. Корешане досадовала. Она не знала, что у царственной Лилу высокий гость. Она не хочет мешать. Старуха — другое дело, почти слепа и глуха. Трудно ей приходить, лишний раз еле ноги волочит. Добрая Лилу усадила чародейку в нишу. Там она толчет снадобья, пробуя цвет на руке царственной Лилу. Изящно держа чубук, решение окуталось голубыми кольцами. Она рассказывала евнухам, что и в Картле любила душистый дым, но в Иране кальян ароматнее. Зато в Картле есть загадочный мастер. Он придумал зеленый дым, и когда куришь, по воздуху плывут причудливые облака, сквозь которые сверкает рай Мухаммеда. Можно назвать и другие видения, стоит только подмешать в кальян желтый и черный порошок. Тогда плывут древние витязи в золотых панцирях на черных конях. И еще можно подмешать красный, лиловый и оранжевый цвет. Тогда проплывет сад с разноцветными птицами. Есть птицы с двумя головами и одной лапой, и есть с тремя головами и со взбитым розовым пухом вместо хвоста. Есть совсем без головы, но с острым хвостом, словно шайтан вытянул. Есть круглый, как бычачий пузырь, с одним крылом на спине. Есть рыбоподобный, но с конским хвостом, а есть с лицом женщины и с хвостом тигра. Корешане пустилось в подробное описание 50 пород птиц из дыма кальяна. Евнухи изумленно слушали. Но самая удивительная птица — черный орел на белой вершине. Как евнухи не знали о Белой горе в Картли и о появлении черного орла? Но ведь об этом кричат майданы всех земель. О, Аллах, почему нигде не сказано, что делать с невеждами? Рассказ о черном орле потряс евнухов. Когда орел, распластав крылья, поднимается над городом, лежащим у Белой горы. Солнце исчезает за его спиной, и люди поспешно ложатся спать, ибо наступает ночь. От взмахов лохматых крыльев поднимается страшный ветер, и люди поспешно закрывают ставни, ибо посуда падает с полок. У орла в пещере на белой вершине сокровища, похищенные им себе в утеху со всех морей и земель. Там у него поднятый со дна моря потонувший корабль с китайскими стеклянными богами. тысячи тысяч аршин пурпура, дерево с изумрудным виноградом, резная шахтахта из золота, вечный светильник, отломленный от луча солнца, тысячи карликов с зелеными бородами и красными носами, жемчужный буйвол и два живых ишака, прислуживающие ему за обедом. И еще... Явнухи зачарованно смотрели в рот Харишани, стараясь не упустить ни одной подробности. Украдкой следила Харишани за песочными часами. Только 2 часа прошло. «Душа моя, уже 2 часа прошло. Куда время спешит?» Илуарсаб снова покрыл лицо Текле поцелуями. «И дети мои, пора. Харишани совсем охрипла», — произнесла Тенатин, раздвинув полог. «Пусть эта встреча продолжит вашу счастливую жизнь». Луарсаб побледнел. Тенатин оборвала прекрасный сон. Он обвел взглядом разрисованные стены и порывисто схватил руки Текле. «Ради тебя, моя гордость, готов на все. Помни, от тебя зависит дальнейшая наша жизнь. Если от меня, светлый царь, она будет прозрачна, как родник. Текле, Текле, моя любовь безмерна. Твое одобрение или осуждение может поколебать самые твердые намерения. Говори, моя любовь, сердце Текле никогда не солжет. Шах Аббас предлагает вернуть мне картли». Текле вскрикнула, схватила руку Луарсаба. Она задыхалась, радостно смеялась, говорила о конце их страдания, о друзьях и врагах, о счастье картлицев, о лучшем царе Луарсабе. Она рисовала радостную картину их возвращения и царствования. О, теперь ее любимый знает, как царствовать. «Повтори, мой светлый царь, повтори. Твои страдания закончились? Да? Это не сон, а выстраданное счастье. О, мой царь, почему твое лицо стало похоже на белую розу? Ты пошутил, царь?» «Нет, моя Текле. Шах предлагает вернуть мне царство, но...» «Говори, говори скорее». Текле дрожала. «Если я приму магометанство...» Текле отшатнулась. Она молчала. «Я поступлю, как захочет моя Текле». Текле подняла отяжелевшую руку и с трудом провела по лбу. Луарсаб ждет решения, но за себя Луарсаб давно решил. Он хочет принести во имя любви тяжелую жертву. Текле думала, может быть, она должна сказать «да»? Может, должна принять грех и спасти Луарсаба? Да, спасти. Только слепой не видит, что Луарсаб гибнет. Может, обязана ради картли принять на себя тяжесть дальнейшей судьбы, дальнейшей жизни любимого? Жизнь? А может, смерть прекрасней такой жизни? Нет, он должен жить. Должен. Должен. Я не могу. Не требуй от меня, о Боже, так много. Душою не изменим веру, воздвигнем лучшие храмы. Молю, святая Нина, заступись. Все драгоценности отдам и верской церкви. Все отдам. Только не отнимайте Луарсаба. Его не могу отдать. Не могу. Губы Текле посинели. Она, шатаясь, прислонилась к нише, не спуская молящих глаз Луарсаба. Луарсаб молчал. «Все кончено», — в смятении думала Текле. «Я не приму такой жертвы. Я не переживу его мусульманство. Не могу. Луарсаб слишком сильно любит меня, но есть сила сильнее любви к женщине. Долг. Луарсаб должен для Грузии остаться чистым. Мой светлый царь, зачем говорить о моем сердце? Оно до последней минуты принадлежит тебе». Пусть Бог примет нас такими, какими создал. Будь мужествен, мой светлый царь. Луарсаб упал к ногам Текле. Плечи его вздрагивали от рыданий. Текле нежно подняла Луарсаба, вытерла его слезы и спрятала платок на груди. В нише, зарывшись в подушку, рыдала Тенатин. «Прощай, моя розовая птичка. Я всюду иду за тобою, мой светлый царь». Текле накинула чадру и выбежала из комнаты. Харишани подхватила ее. По пыльным улицам покачивались закрытые носилки. На руках у Харишани лежала Текле. Узнав от Тенатин об отказе Луарсаба, шах Аббас нахмурился, но еще раз пытался убедить его принять магометанство и утвердиться в дружбе со львом Ирана. Луарсаб отказался. Через день шах отправил непокорного Багратида под охраной Али Баендура в Гулабскую крепость. Верный Баака последовал за Луарсабом. Сагадзе поспешил снова водворить Керима, Калиба и Индуру, охотно взявшему в помощники испытанного мастера разведывательного дела. С еще большей осторожностью отправилась в Гулабскую крепость Техле с двумя преданными стариками. На следующий день Шах-Аббас пышно возвращался в Исфахан. Блестящая свита окружала грозного победителя. В числе самых близких к шаху ехал Сагадзе, почти рядом с ним Пьетро де Валле и немного позади Хосро Мирза. Барсы вместе с Сефи Мирзой, Паата и знатными молодыми ханами. По просьбе Сагадзе все барсы были шумно веселы, они громко восторгались. Они счастливы сопровождать великого из великих завоевателей, средоточия вселенной. Корешане сидела вместе с Тенатин в золоченой кибитке на белом верблюде. Она из-за занавесок смотрела на лавину иранского войска, на толпы пленных грузин, которых бичами гнали за шахом, и думала о страшном возвращении барсов в проклятый Исфахан. Вечерело. Точно кровавые слезы скатывались по склону гор последние отблески солнца. С темной реки тянуло прохладой. На обгорелом суку каркал черный ворон. Сагадзе прислушался. Он вспомнил 13 повешенных тушин. И снова Пьетро де Валле удивился пламени глаз на окаменевшем лице Георгия Сагадзе.